Глава 16. Тут копай, сикач, пританцовывала на дороге птица. Здесь клад зарыт. Да пошел ты! Сикач зло сплюнул и перехватил лопату, деловито повернувшись лицом к ангару. Внутри будем копать, там все зарыто. Замысел Атилы заключался в том, чтобы скифы заметили двух сталкеров, якобы ищущих что-то в Новозонье, например, таинственный артефакт или денежный бонус. Головной дозор скифов их, конечно же, засек и сразу залег. Скифы не знали, что против них выступает 45-й. Не факт, что они вообще понимали, с кем имеют дело – живыми людьми или мобами. Это играло на руку майору, пока противник разберется. Пусть в реале майор был опером, это не мешало ему проявлять себя как хорошего тактика. Двое бойцов 45-го разрушили противоположную воротам стены ангара, применив один из редких артефактов – какую-то пленку, проедающую бетон и кирпич. Получился аккуратный прямоугольник выхода, а кусок стены рассыпался серым прахом. Один за другим пулеметчики скрытно покинули ангар, пока птицы и сикач спорили, отвлекая дозорных, постепенно приближались к нему. Атила не исключал, что остальные скифы по сигналу дозорных ползут сюда в густой высокой траве. В это время 45-й под руководством майора готовился к бою. Медик спокойно раскладывал свои инструменты и препараты, подрывники тихо спорили, есть ли смысл минировать ангар, снайпер расчехлял винтовку, длиннющий навороченный агрегат, в реальной жизни требующий ни одного стрелка, но команду хотя бы из двух человек – снайпера и корректировщика-оператора. К счастью, некоторая игровая условность помогала обходиться без длительного обучения и знания баллистики. Все решал опыт персонажа. Атила подошел к бойцу и спросил: «Монгола знаешь? Этого хмыря? Приходилось встречаться. Я еще нубом был. Обидел он меня крепко. Тогда постарайся его снять. Попробую. Думаешь, он высунется и станет башкой крутить? Не, эта сволочь затаится, вперед других пошлет». И полез под крышу. Атила кивнул. Он тоже так думал. Но попробовать стоило. Птица и сикач чуть ли не драку затеяли возле ангара, наконец оба оказались внутри. Забравшийся под крышу снайпер доложил. Кажись, клюнули, поднялись, развернулись в цепь. Майор показал отвлекающей скифов парочке большой палец и повернулся к Атиле. Теперь дело за пулеметчиками. Да. Наблюдая за скифами, Атила приник к пролому в стене. Оглянулся на командира. Майор хмурясь смотрел на дорогу сквозь щель в воротах. Похоже, его по-прежнему что-то беспокоило. Он склонил голову к микрофону рации, пробормотал приказ, и в поле заговорили пулеметы. Застегнутые врасплох, скифы начали валиться в траву один за другим. Под крышей бахнул снайперка. Пуля прокинула неосторожно поднявшегося бандита на опушке леса. Атила понадеялся, вдруг монгола. Эх, было бы хорошо, но вряд ли это он. Численность противника резко сократилась, однако майор не спешил покидать укрытие, чтобы добить оставшихся. Чего ты выжидал? Уйдут, не выдержал Егор. Монгол уйдет, чего ждешь? Из леса к ангару с громкими хлопками устремились дымные следы. «Гранатомет!» – раздалось сверху. Снайпер сверзился с балки на пол. Атила отпрянул от стены, растянулся на животе, закрыв голову руками, когда один за другим грохнули взрывы. Ударная волна жаром прошлась по спине, заложила уши. Атила сел. Ворота разлетелись в щепки, угол ангара смяло, будто его равнял ковшом бульдозер. Но бойцы 45-го вновь были на позициях и уже вели ответный огонь. Майор что-то втолковывал снайперу. Закончив, хлопнул его по плечу и отправил через прямоугольную дыру на задней стене, видимо, пулеметчиком. «Атила!» – рявкнул майор. «На позицию!» Ухватив его под локоть, подтащил к западной стене и улегся рядом, заряжая автомат. «Что изменилось?» – крикнул Атила сквозь шум выстрелов. «Скифы подтянули резерв. Эх, говорил же, да разведка не помешает». Атила достал бинокль, быстро глянул через пролом и ахнул. Их атаковали несколько десятков бойцов. Действовали небольшими группами, по 2-3 человека, неумолимо подбирались к ангару. Майор тщательно прицелился и выстрелил. Атила убрал бинокль, вскинул свое оружие и тоже открыл огонь. Разрядив магазин, начал перезаряжать и поймал себя на мысли. Скифы явно стянули в Новозоне все резервы, выдернув из постели сладко посапывающих сокланов. Они настоящая преступная группировка. И теперь окончательно не верится, что вся эта кутерьма ради каких-то складов с артефактами. Пусть даже разработчики предполагали, что сталкеры будут добывать новые артефакты постепенно, месяцами, а тут есть надежда разом хапнуть большой куш, Все равно, не может быть. На складе не может быть товара на миллионы долларов. Такая сумма попросту обвалила бы экономику игры. Варианта два. Или скифы точно знают, что на складе помещено какое-то невероятное игровое сокровище, например, от продажного админа. Или дело в чем-то другом, более глобальном, чего Атила не может увидеть из-за недостатка информации. Почему-то Дон считает, что Егор Атила в состоянии ему помешать. Не сходится. Опасность, нависшая над Егором, Мишкой и Гайкой, слишком велика и реальна. Выгода Дона сомнительна. Так в чем же дело? Поговорить бы об этом с майором, все-таки по части расследования он профи. Но времени сейчас нет совсем. Атила достал патрон и снова приготовился к бою. Пока что его задача минимум – выжить. Если отбросить назад к проходу, он потеряет драгоценное время. У скифов появится фора. Задача максимум – отбросить назад монгола и его команду. Это на какое-то время займет Дона. «Майор, у тебя лишняя балаклава есть?» «Есть. А зачем тебе?» «Мне нужно, чтобы монгол меня видел. Пусть думает, что тут только вы». «Логично». Майор порылся в рюкзаке и вытащил маску, такую же, как у него, простую, черную. Атила натянул ее. Теперь его не отличить от бойцов 45-го. Наступило короткое затишье, когда противники скрытно меняют позиции, боясь выдать свои тактические планы, присматриваются, принюхиваются и настороженно ждут. Кажется, что выстрелы, взрывы, крики лучше от извиняющей тревожной тишины. Атила заметил, что губы майора движутся, будь то командир молится. Поймав его взгляд, тот улыбнулся. Привычка думать вслух. Шансов у нас, прямо скажем, немного, но они есть. Родился тут один план. Договорить он не успел. Тишина наконец-то взорвалась выстрелами. Вообще война кланов в зоне – явление не очень редкое, но очень веселое, привлекающее огромное количество энтузиастов из других команд. Как в том анекдоте. Джельтмены – это частная драка или каждый может присоединиться? Война готовится заранее, стороны обмениваются посланиями в общем чате, начинается ругань с переходом на личности, вся зона следит за развитием событий. Наконец происходит сражение. Если конфликт не носил идеологического характера, тоже случается. Например, зеленые, известные защитники мутантов и борцы за их права, не так давно сцепились с тем же 45-м. После побоища все встречались на нейтральной территории и выпивали. Конечно, бывали и тайные нападения, и засады, и захват вражеских баз, и мародеры попадались в зоне. Часто попадались. Но теперь ситуация была принципиально иной. На кону стояли реальные человеческие жизни. Веселье это не прибавляло, как ни странно, боевого духа тоже. Любой инструктор скажет, чтобы метко стрелять, нужно не бояться пистолета. Когда вот эта штука у тебя в руке громко бабахает, ты инстинктивно дергаешься, и следующий выстрел уходит в молоко. Помогают только тренировки. Так же и здесь. Если привык к игровым сражениям с развеселым матом в чате, издевательствами и черным юмором, при реальной опасности начинаешь нервничать, а значит допускать ошибки. Атила повел себя глупо, но понял это только когда обнаружил, что торчит в воротах, пристально всматриваясь, не шелохнется ли трава, не покажется лицо врага. Желательно монгола. Он услышал свист пули и успел испугаться, хотя доподлинно знал. Если пулю слышишь, это не твоя. Она уже пролетела мимо. Майор шип Егора с ног. Ты что, жить надоело? Извини, сквозь зубы прошипел Атила. Нервничаю. Барышня кисейная, боец. Неужто первый раз под огнем? Он что-то пробурчал в ответ. Бывали же и похуже переделки, но Егор до сих пор жив. А тут действительно позволил эмоциям взять верх над разумом. Потом нервничать стало некогда. Скифы подорвались в атаку одновременно. Растянулись полукругом, отрезав ангар от деревни, вскочили и ринулись в бой. Пулеметчики 45-го, выбравшие позицию на холме, ответили шквальным огнем. Первый ряд атакующих упал. Кого-то убили, кого-то ранили, кто-то залег. Бойцы в ангаре настороженно выжидали. Пулеметчики держали паузу, намекали противнику, что боеприпас кончился и можно высовываться. Так и вышло, скифы снова кинулись в атаку. К сожалению, пулеметов у 45-го было всего два, и по прикидкам Атилы они не могли положить больше трети противников. То есть скифов и так оставалось достаточно. Перемещались они быстро, бежали к ангару, то ли надеялись укрыться там, то ли подозревая, что там засел враг. «Не стрелять», – предупредил майор, – «подпустить поближе». Внезапно пулеметный огонь с одной точки стих. Он глянул на ПДА и рявкнул. Сняли одного пулеметчика. У них тоже снайпер. Словно услышав последнее слово, в поле заработал стрелок 45-го. Атила видел, как он свалил одного скифа, второго, но враг был уже слишком близко, и бой перешел в ту стадию, когда все смешалось, и никто ничего не контролирует. 45-й упорно держался за ангар, хотя большая часть группы выбралась наружу и под огневым прикрытием перебежала к валяющемуся на обочине трактору, укрывшись за гусеницами. Снайпер замолчал, видимо, его настигла пуля. Второй пулемет вскоре тоже смолк. Атила, высунувшись в проем, засек несколько скифов. Пока атакующие в лоб отвлекали внимание 45-го, другие, подавив пулеметчиков, зашли с флангов. Нужно новое укрытие. Мясорубки у Атилы были все шансы погибнуть без особой пользы. Он обернулся и увидел майора в центре ангара. Командир тяжело дышал, зажимая рану на животе. Рядом колдовал сосредоточенный медик в маске совы. Они обошли нас с флангов. Плохо. Мне на регенерацию нужно время. Я не могу контролировать. 5 минут, предупредил медик. Ладно, сейчас. Майор поднялся, лицо его перекосилось. Могли бы боль поменьше транслировать. Подрывника ко мне. К нему подбежал минер. Маску он снял и оказался 40-летним мужчиной с коротким ежиком волос, зелеными глазами и недельной щетиной. Спокойный такой мужик, крупный, уверенный в себе, щурится лукаво. Мол, игра, знаем, знаем. План, Кузьмич, сказал майор. Атила вернулся к задней двери и стал помогать бойцам сдерживать скифов. Те, конечно, понесли потери, но их все равно оставалось очень много. К тому же у противника было больше патронов. Неожиданно стрельба перед воротами стихла. Сбоку раздались удивленные возгласы. «Не стрелять!» – предупредил майор. По полю к скифам бежал минер Кузьмич, размахивая белой тряпкой. Хлопки и хлесткие щелчки в поле окончательно стихли. «Сдаюсь! Сдаюсь!» – вопил он. «Предатель!» – крикнул кто-то в спину. «Иди сюда!» – позвал из-за бетонного блока кто-то из скифов. «Давай, давай, шевели копытами!» «Придурки!» – это заорал разъяренный монгол. «Ловушка!» Отреагировать никто не успел. Кузьмич вскочил на бетонный блок, и пальцы его разжались. Атил от удивления раскрыл рот. Он не знал, какую гранату или мину использовал минер, но эффект был что надо. А примерно так, когда при взрыве бункера в лесу огненный шар вспух неторопливо, слепя глаза. Силуэт Кузьмича замер, лицо поднято к небу, руки раскинуты. Белая тряпка, которую он размахивал, спланировала на землю. Шар пламени все ширился, поглощая и бетонный блок, и Кузьмича, и скифов. Смотреть на него стало больно, глаза заслезились, но Егор не мог оторвать взгляда. Пламя схлопнулось с оглушительным взрывом. Вспышка резанула так, что картинка запечаталась на сетчатке. Подкинутые ударной волной тела скифов, комья земли, обломки бетона, чей-то автомат, летящий к дороге. Атила отпрянул, залег, по крыше забарабанило. Майор был уже рядом, совсем бледный, в испарине, видимо, лечение особо не помогало. «У него так друг погиб», – прошептал он, – «в реале. Обои мы слили. Сейчас скифы очухаются и ударят с новыми силами. Сколько ж здесь их, а? Ты уезжай, мы их задержим. Только постарайся, чтобы не нашли. Как на терминале буду, сразу скину сообщение. Встретимся еще. Поможем». «Спасибо», – Атила пожал его руку. «И не геройствуй, думай о конечной цели». Бой стихал, 45-й погиб почти весь. Переступив через труп медика, которому в спину прилетела шальная пуля, Егор побежал к грузовику, вскочил в кабину, прикинул, куда выезжать, и решил, что рванет прямо через ворота. Такого скифы, конечно, не ожидают. Потом вниз к дороге, укрыться в деревне. Хотя там старик, но проблемы следует решать по мере их поступления. Грузовик завелся, он выжал газ и рванул вперед. В детстве маленький Егор Катилов любил мультик «Ну, погоди», особенно серию, где волк охотился на зайца в поле, разъезжая на комбайне. Старую-престарую игру «Кармагеддон» он тоже уважал. «Совместим», – решил он и недобро улыбнулся. Дребезжа, фыркая и воняя, грузовик выкатился за ворота. Скифы действительно не ожидали такого. Они падали, как кегли. Атила с удовольствием передавил бы их всех, но ограничился только теми, кто попался прямо на пути или совсем немного в стороне. Увы, но кабина не была бронированной, и разъезжать по полю боя, давя врагов, вышло бы слишком опасно. Подскакивая на кочках, грузовик покатил по склону холма к дороге. Рядом бухнуло, Егор дернул рулем, машина вильнула, он глянул в зеркало заднего вида, сзади из кустов вслед смотрел РПГ. Снова выстрел. На раздумье не было времени. Заметив вспышку, он толкнул дверцу и вывалился наружу. Граната угодила в грузовик и спиной рванула. Кубарем он покатился по траве. Некоторое время ничего не слышал, не видел, не понимал даже, жив ли. Потом пришли ощущения. В ушах звенит, голова кружится. Он лежал, зарывшись лицом в траву. Стало легче, Егор уже различал выстрелы. Бой за ангар продолжался, дышал жаром горящий грузовик. приподнял голову. Пологий склон зеленым полотном сбегает вниз и пополз. Вслед ему не стреляли, значит, не заметили, что он выпрыгнул из грузовика. Догадаются ли скифы, кто ехал в кабине? Сейчас это уже почти не важно. Ему вдруг начало мучительно хотеться спать. Это была реакция организма на сильный стресс в виртуале. Надо найти укрытие и немного отдохнуть. Все болит, а аптечки при себе нет. Только пистолет-пулемет с небольшим запасом патронов и ПДА. И вскоре с таким куцым оснащением ему придется разбираться со стариком. Мишка махнул рукой и потрусил к Линкольну. Водитель смотрел на бандитов, столпившихся у центрального выхода, и пока не видел его. А когда заметил, было уже поздно. Мишка целился ему в голову. «Бежим!» – скомандовала Яна и рванула к Линкольну. Гайка побежала за ней. Донеслись выстрелы, стекло позади со звоном посыпалось. Яна пригнулась. Когда сбегала по ступенькам, что-то тяжелое ударило в спину. Она полетела вперед, успев выставить руки. Удар в глазах потемнело от боли. «Идем же, вставай!» – ее тормошила всхлипывая Гайка. Яна глянулась. В проеме двери стояла толстенная повариха и целилась беглянок тарелкой. Гайка схватила кусок плитки и метнула в повариху. Промазала, но заставила агрессоршу отступить. «Быстрее!» – взмолилась девочка. Яна еще плохо соображала. Адски болели правая рука и ключица. Мишка, засевший за Линкольном, стрелял в наседающих охранников. Они отвечали автоматными очередями, но пули не пробивали бронированные стекла. Сцепив зубы от боли, Яна встала и потрусила к машине. Распахнула дверцу сильно дрожащей рукой, повернула ключ зажигания. Мотор заработал. «У меня рука не слушает», – скрикнула она. «Вести не смогу». «А у меня патроны кончились», – заорал в ответ Мишка. «Выходи», – крикнула Гайка. «Я поведу. Быстрее же». Сзади в лимузине были два длинных сиденья, друг напротив друга. Мишка уселся лицом по ходу движения, а Яна спиной. Гайка, очутившись за рулем, сразу газанула, зачем-то выкрикнув: «Но пасаран!». Машину сильно дернула, и Яну бросила на Мишку. Причем бросила так, что она свалилась на колени между сиденьями и попала лицом большому между ног. Уперлась рукой, чтобы встать, но Линкольн опять дернула. «Твою маму!» – придушенно выкрикнула она. «Дверцу закройте!» – заверещала Гайка, кинув взгляд в зеркало заднего вида и снова выдала что-то странное. «А, полундра!» Мишка положил руки Яне на голову, почти зажатую у него между ног. «Дверца, дверца же! Да что же вы!» – голосила Гайка. «Чем вы там заняты?» Линкольн вильнул, и Яну отбросила в бок, потом назад. Она ударилась головой, торчащий сбоку столик. Хорошо, что хоть мягкий, и вцепилась в него, чтобы на повороте не вылететь из салона. Во дворе орали, ругались, стучали автоматы, пули отлетали от бронированных стекол. Автомобиль несся к воротам по клумбе, виляя из стороны в сторону, сминая фигурные кусты. Водителем Гайка была, мягко говоря, хреновым. И все же они приближались к воротам, тяжелым, деревянным, окованным железом с чугунными завитушками поверху. Кто победит, Линкольн или ворота? Даже если удастся их сломать, нужно еще проехать коттеджный поселок, протаранить шлагбаум. «А-а-а!» – снова завопила Гайка. И она видела в зеркале ее круглые, как у совы, глаза. «Хрясь!» – Яну припечатала к столику. Большого швырнул на нее. После столкновения Линкольн замедлился, но не сильно, поехал дальше со створкой ворот на капоте. Открытую дверцу оторвало, капот вздыбился, хотя стекло уцелело. Когда Гайка еще сильнее придавила газ и повернула, ветер стащил створку в сторону. Мишка помог Яне усесться на сиденье. Мимо неслись коттеджи, фонари, пролетали припаркованные автомобили. Мотор гудел, дребезжала крышка капота, свистел ветер. «Что теперь?» – прокричал Большой. «Полицию!» – ответила Гайка, вцепившись в руль так, словно хотела его оторвать. «Нас похитили и собрались убить. А если они активируют вирус, все, нам конец». «Нет, стоп, в полицию нельзя», – возразил Мишка. «Мы на угнанной машине, а у Дона в полиции наверняка есть свои люди. Родители меня уже ищут. Они меня убьют», – заскулила Гайка. «Ой, там шлагбаум». Машина врезалась с него и вдруг заглохла. Гайка, убрав руки с руля, беспомощно зазиралась. «Заводи мотор», – скомандовал Яна. «Правильно, так, теперь газуй. Медленно, сильнее, сильнее». Линкольн взревел, как бык, и снова поехал. Яна вытерла пот со лба левой рукой, пошевелила пальцами правой, согнула ее в локте. Больно, но припухлости вроде нет. Пальцы слушаются. Значит, ушиб, а не перелом. Теперь надо взять себя в руки и в больную, и в здоровую, и подумать, как действовать дальше. В этот момент, словно из тумана, в ее голове всплыли странные слова про вирус. «Вирус? Это еще что такое?» «Миша, что за вирус?» – крикнула Яна. «О чем она говорила?» Мишка как-то резко мотнул головой. Не в том дело. Тут вообще, ну, сложно. Что сложно? Она нервничала все сильнее. Да говори же, что ты душу тянешь? Я не тяну, я не знаю, как сходу объяснить. В общем так, кто-то в компании разработал инфовирус, который можно вживить, ну, он пошевелил пальцами в воздухе, в сознание человека, через игру, понимаешь? Такой игрок становится управляемым. Получается, у каждого в башке, кто хоть раз был в мире сталкеров или в нескольких других крупных мирах, дремлет вирус. Я ну даже рот открыл от неожиданной информации. Чёрт-те что, как снег на голову. И что конкретно происходит с такими людьми? Ну, с инфицированными. Откуда я знаю, что с ними конкретно происходит? А не конкретно, они становятся управляемыми. Что прикажут хозяева, то и делают. Но я так понял, что вирус еще не прошел полноценных испытаний. Хотя, ну, не знаю точно. Мне ж никто не докладывал, мы слышали разговоры. И когда Дон к нам приходил в подвал поговорить, он так смутно упоминал. Банда Дона специализируется на киберпреступлениях. Они знают про вирус, но вот зачем им нужно в глубину новозония, это я так и не понял. Хотя все это как-то связано. А теперь выходит, мы освободились, про вирус уже не тайна. И значит, тем людям из руководства игромиров, которые заказали разработку вируса, придется форсировать события. И что делать? Она потерла виски, пытаясь осознать, вместить в мозг услышанное. Ее работодатели сделали мозговой вирус для реального зомбирования людей. Да это в голове не укладывается. Я не знаю. То есть скифы рвутся в новозоне, может быть, потому что там спрятана какая-то вакцина, антивирус или что-то подобное. Ты же работаешь в компании. Может, случайно знаешь, что это может быть? Что-то слышала, видела. Но Яна помотала головой. Что спрятано в дальней части новозоне, она примерно знала. Именно примерно. Ею занимался другой отдел. И у них все было прилично засекречено. Только слухи просачивались. И точно она не слышала ни про какое противоядие, антивирус, фаервол против мозгового вируса или что-то подобное. «О чем вы там говорите?» – громко спросила Гайка, напряженно глядящая вперед. «Ты рули!» – отрезал Мишка. «И, кстати, Яна, еще одно. Не знаю, что это был за глюк, но я, когда пытался войти в вирт, то на пути видел какой-то силуэт. Вдруг стало темно, и в темноте мерцает человеческий силуэт. Он вроде бы пытался мне что-то сказать, но я не смог понять. Потом он мигнул так, бай, и исчез. И не спрашивай меня, что это значит, сам ни черта не понимаю. Давайте так, прокричала Яна, поворачиваясь, чтобы и девушка слышала. У меня тут неподалеку машина оставлена. За нами сейчас начнется серьезная погоня. Вы мчите до ближайшего поселка, бросайте там тачку, а я вас подбираю. Потом поедем в безопасное место, встретимся с Атилой, обсудим этот вирус и как жить дальше? «Меня везли с мешком на голове», – ответила Гайка. «Я дороги вообще не знаю. Куда рулить?» «Едешь прямо? На перекрестке? Направо. Там через километр будет дачный поселок Хомяки. Заезжаешь туда, прячешь тачку и пешком идешь до перекрестка. Я там в сторонке буду ждать». «Понятно. Где тебя высадить?» «Прямо здесь. Притормози, я выпрыгну». Линкольн в который раз дернула. Гайка нажала на тормоз. «Какая у тебя машина? Как мы тебя узнаем?» «Серый Пежо». Я встану на обочине слева от поворота, поставлю треугольник, знак аварийной остановки. Яна выскочила из салона, отбежала от дороги и залегла в траве. Линкольн побыстрее укатил дальше. В поселке некоторое время было тихо, потом донесся рокот моторов, дальний свет мазнул по глазам. Минута, и мимо промчался кортеж, три черных автомобиля премиум-класса. Дождавшись, пока они исчезнут из вида, Яна отряхнулась и поспешила к своей машине. Плюхнулась на сиденье, громко вздохнула, выдохнула. Неужели получилось? Да. Через пару минут она тихо поехала к перекрестку, не включая фар. Рулила в основном левой рукой, правая еще прилично болела. Свернув на обочину за перекрестком, она поставила знак аварийной остановки. На случай, если кто остановится, чтобы помочь, отсоединила клемму от аккумулятора. Спросит, что случилось, делают коровьи глаза и ответит, что не заводится. А я, простите, пожалуйста, вся из себя блондинка, сами видите. Интересно, где сейчас Мишка с Гайкой? Вдалеке светился поселок под названием Хомяки. Оттуда сюда идти минут 15-20. 10 уже прошло, по идее ждать еще примерно столько же. В сторону Хомяков, воя и мигая проблесковыми маячками, промчалась полицейская машина. И она аж шарахнулась от нее. Неужели Дон вызвал? А ведь вполне возможно. Закон на стороне того, у кого больше денег, а не того, кто прав. Для убедительности, чтобы лучше видеть, Яна вышла из машины, открыла капот и подбоченилась. пошевелила пальцами ушибленной руки. Слушается нормально, боль тупая и почти незаметная. Предплечье чуть припухло и покраснело, там ссадина. Фонарей вдоль дороги нет, и она различала лишь верхушки сосен, чернеющие на фоне неба, подсвеченного луной. Проехала она в сторону Москвы, прокряхтел набитый капустой «Жигуль». «Мишка, где ж ты шляешься? Неужели нельзя побыстрее? Я аж тут извелась вся». «Яна», еле слышно прошелестели из зарослей придорожной травы. «Открывай заднюю дверцу, мы тут». Яна подключила аккумулятор, захлопнула капот и распахнула дверцу со стороны обочины. На сиденье плюхнулась гайка, за ней Мишка. Яна завела мотор и тронулась с места. «Представляешь», – зачастил Мишка, – «за нами менты гонялись, за машиной в смысле. Пришлось ее бросать и через забор драпать». Его перебила гайка. «Менты за нами, а там во дворе собака. Мы успели перемахнуть через второй забор, а менты нет, пес на них напал. Если бы не он, не сбежали бы. Ерунда какая-то, мы потерпевшие, и нас же еще и ловят». «Значит, у Дона в полиции свои люди, как мы и думали», – резюмировала Яна. «А еще он сказал, что мы ворвались в его дом, стреляли и угнали машину. И как теперь что доказать? Десятки людей, все его служащие, подпишутся под этими словами». «И что делать?» – спросил Мишка. «Кстати, где Атила? Это он тебя прислал?» «Он. С ним все в порядке?» – тут же забеспокоилась Гайка. «Да, он сейчас в игре, за скифами шпионит. С ним нам и нужно встретиться. Но ко мне на работу, где он сейчас, ехать небезопасно». «Чего?» – округлил глаза Мишка. «Того, что Егор лежит в нашем игровом зале, а один из наших сотрудников выдал секреты компании-мафии. Наверняка он уже в курсе, что я помогла вам бежать и будет ждать меня в офисе. Или скажет Дону адрес, где я живу». «И куда мы едем?» – спросила Гайка. «Мне домой надо, а то родители убьют». «Да», – протянул Мишка. «Разъяренные родители страшнее всех мафиози мира, по себе знаю. Не волнуйся, днем раньше, днем позже, но разборок тебе все равно не миновать». «Едем мы в одно надежное место», – ответила Яна на вопрос девушки. «Там никто нас не достанет. Только не вздумай звонить. Вычислят и тебя найдут, и родителей убьют. Поняла?» Глава 17. Атила очнулся в избе. Темнело. Мутные окошки почти не пропускали вечерний свет. Он практически не помнил, как заполз сюда. В один из ближайших к дороге домов, как запер дверь, придвинул к ней тяжелый комод. Потом рухнул на пол и заснул. Дело было даже не в том, что в последней переделке его изрядно потрепало. Хуже другое. Нервная система истощилась, потому что Атила очень много времени провел в виртуальности. Но проспал он недолго, всего полтора часа. Бой стих. На ПДА было два сообщения. Первое от майора. «Меня достал-таки снайпер. Найду, натяну ему глаз на задницу. Попробуй собрать отряд и догнать тебя. Мы все на терминале у прохода». Второй от Яны, пришедшая через СМС из Реала. «Все не так просто. Есть вирус, долго писать. Будь осторожен. Мы все живы». «Да, что называется, объяснила, так объяснила. Начинайте волноваться, подробности письмом. Могла бы хоть в двух словах о том, что именно непросто, в какую сторону непросто, и что это за вирус еще такой. Впрочем, сообщения могли перехватить, тот же админ-предатель вполне способен отслеживать переписку в приватном чате». Атила осторожно поднялся. От полуторачасового лежания на жестком полу тело затекло, пришлось долго разминаться. Вторая новость получше. Скифы его не нашли. А вот и третья. Пусть и большой ценой, но Атила смог их притормозить. Теряв столько людей, отряд будет дожидаться подкрепления. Интересно, как там дела у людей из 45-го? Там все-таки нормальные люди. А нормальным людям нужно есть, спать, ходить в туалет и на работу. Они не фанатики, но обязательно еще помогут Атиле в свободное время. Винить их в этом нельзя. В курсе ситуации только майор. Да и то не до конца. Из плохих новостей Атила остался практически без оружия. Значит, применяем тактику партизанской войны. Внезапные атаки, мгновенное отступление и, главное, скрытность. Он проверил содержимое карманов, всякая мелочь. Несколько вечных батареек, налобный фонарь, питательный батончик, чит, жук, микрофон гайкиного производства, запасные магазины, кошелек с игровой кредиткой, ПДА, фляга воды на поясе, карабин, ножи, складной, спайдерка и пентагон в жестких ножнах. Еще в карманах нашелся моток бечевки, тактический фонарик и кастет. Выживать с таким набором можно, воевать нет. Все артефакты остались в заброшенной мастерской и наверняка стали добычей скифов. Можно, конечно, выйти и войти под другим аватаром, но поблизости нет терминала, никакие админские возможности Яны, и неизвестно еще где Яна, не помогут. Всего пора действовать. Пока он спал, скифы, добравшиеся до склада, вполне могли найти тутшнего босса, этого старика, и даже прикончить его. Группа у них, несмотря на потери, большая. На босса, пусть хоть и жирного, может хватить. Первым делом Атила как следует осмотрел избу, в которой оказался. Это был обычный деревенский дом, старый, несколько лубочный, ковер с парой оленей на стене, высокая кровать с железной сеткой вместо матраса и грязной подушкой. Тумбочка покрыта вязаной салфеткой, дряхлый телевизор, толстый, будто ее раздуло от обжорства, со смешными рогами-антеннами сверху. Была и вторая комната, отделенная от этой не двери, а занавеской. Она оказалась больше. В углу печка-буржуйка. Мебель разломана, словно ее крушили топором в припадке ярости. А на стене, прямо на блеклых обоях, ржавое пятно крови. А вот и то, что он искал. Лестница на чердак, две длинных жерди с перекладинами. Он поднялся наверх, толкнул крышку люка, прислушался. Вроде бы наверху было тихо. Егор скарабкался в захламленное пространство чердака, тянул лестницу за собой. Посветил фонариком по углам – никого. Обычный для деревенских домов склад старых вещей и ненужной мебели. Сундуки какие-то, детская кроватка, дырявые кастрюли с топкой. Было и окно. Заметив его, крохотное прямоугольное чердачное окно под самой скошенной крышей, Атила чертыхнулся и выключил фонарь. Если скифы заметят, может подумать на аномалию, а может полезут проверять. На улице было темно. Стерев слой пыли и паутины, смахнув засохшую бабочку, он прильнул к стеклу. Ночь была беззвездная и безлунная, фонарей в деревне, конечно же, не было, и поначалу казалось, что снаружи абсолютно темно, хоть глаз выколи. Но постепенно Атила начал различать очертания домов на фоне неба, все-таки не сплошь черного. Прорехи туч светили звезды. Он пожалел артефакты. Была среди них зорка, дающая ночное видение. Виртуальность отличается от реальности главным образом тем, что создана человеком для человека. Тьма тут в какой-то степени условна. Конечно, так хорошо, как днем, ночью ничего не разглядишь, но все-таки не слепнешь и не становишься беззащитным. Объясняется это по игровой легенде аномальным свечением зоны. Но все понимают, дело в удобстве игры. А тело подождало еще немного, и глаза привыкли к темноте. Он уже видел проселочную дорогу, различал пучки травы, проросшие на колее. Как всегда, при недостатке зрительной информации активизировались другие органы чувств. Слух стал острее, он различил голоса. Кто-то спорил не так далеко от его укрытия. Он прислушался, но все равно улавливал только общие интонации. Раздражение, негодование, убеждение. Скифы что-то не поделили. Ну и хорошо. Он бы много отдал за то, чтобы они насмерть переругались и перебили друг друга. Атила спустился в комнату, но оттаскивать от входной двери стол не стал. Просто открыл окно, выходящее на город, и выскользнул в него. Обогнул дом. Теперь голоса стали слышнее, и он пошел на шум. Держался задних дворов, поэтому пришлось аккуратно перелазить через старый штакетник, рискуя запутаться в бельевой веревке или колючей проволоке, или угодить в одну из ловушек, расставленных безумным стариком. Подсвечивать путь было нельзя, шуметь крайне нежелательно, поэтому двигался медленно. По его прикидкам, спорили у третьего отсюда дома, насколько можно судить в темноте двухэтажного. А тело прокрался совсем близко и встал под окном. Окно было занавешено, сквозь шторы пробивался слабый свет. «Тебе вирус все мозги съел!» Это был голос волчары. Ему что-то тихо возразили. Вспомнив про чит микрофон, Атила вытащил его из кармана и активировал. Жучок, расправив крылья, едва слышно зажужжал. Так, теперь настроить прием передачи и отпустить насекомое, последнее, что осталось у него от гайки. Жучок нашел путь в дом. Атила прислушался, голоса звучали яснее. «Нет, все-таки съел», – настаивал волчара. «Ты хоть слышишь, что несешь?» Это был он, непривычно тихо и с достоинством, отозвался Герыч. «Напряги ты свои мягкие извилины. Ты бы тоже сообразил, но я первый понял. Понял я. Это был Атила. Фигня. Там был 45-й. И пока ты в кустах с РПГ отлеживался, мы их всех положили». Атила искал себе команду. Нашел. Теперь он сдох. Он на терминале и мешать нам не будет. А пойдет в Реал к Дону. «Тихо оба», – оборвал монгол. «Он, если и был в грузовике, теперь точно на терминале. А мы в заднице. Осталось 10 бойцов, включая нас. Какими силами будем брать склад?» «Тут же старик один», – отмахнулся Герыч. «Его на нас хватит. Ладно, ждать нельзя, времени нет. Придется работать ночью тем составом, который имеется. Помните, мы не грабить пришли. Вопросы? Всего один, сказал волчара. Ерыч опять в кустах засядет или все-таки работать будет? Все будут работать. Выходим. Старик в центре деревни, в клубе. Жучок последовал за ними. Атила слышал, как они переговариваются, как волчара снова ругается на Герыча, упоминая вирус, компьютерный что ли. А Герыч огрызается. Монгол кроет обоих матом и раздает задание. Недоумение вызвал приказ не грабить. Ведь вроде бы в этом и была цель скифов – набрать как можно больше добра. Как он и думал, что-то здесь не то. Информация не сходится. И самое неприятное – вся инфа по новозонью пока что от Яны. Невольно напрашивалась мысль. А если она и есть админ-предатель? Вдруг, пока он топчется здесь, Яна везет его тело, надежно упакованное в капсулу, в особняк, к Дону. Размышляя, Атила крался за скифами. Невольно почувствуешь гордость за соратников. Врагов осталось всего 10, из них лишь 3 похожи на людей. Герыч, волчара и монгол. А быки по интеллекту не отличаются от жвачных, давших им название. Скифы топали по единственной улице колхоза, особо не таясь. Монгол, получается, знал, и где скрывается старик, и то, что босс – единственная угроза здесь. Атила следил за ними с безопасного расстояния. Ввязываться в драку он не хотел. Единственной задачей было подсмотреть, что скифы будут делать на складе. В клубе, в типичном здании с колоннами и остатками лепнины, было темно, да и вообще он казался давным-давно заброшенным. У входа скифы притормозили. Атила спрятался за трансформаторной будкой и выглядывал оттуда. Один из быков приблизился к входу, потянул на себя тяжелую дверь, она легко поддалась. В здании загрохотало, должно быть, сработала примитивная сигнализация из бечевки и пустых консервных банок. Бык отпрянул, но монгол прикрикнул. «Чего встал?» Хмуро ругнувшись, сталкер вошел внутрь. Атила ожидал вспышки и взрыва. Старик, окруживший родную деревню ловушками, вполне мог заготовить для гостей приятный сюрприз. Но взрыва не было. Бык высунулся из двери и поманил остальных. Неужели так просто? Когда скифы втянулись в клуб, он перебежал под стену и, пристав на цыпочки, заглянул в окно. В коридоре клуба было совершенно темно, но Егор уловил странный отзвук. Не шаги скифов, старавшихся быть осторожными, а некое сонное тяжелое движение, будто зверь ворочается в логове. Одного этого звука хватило, чтобы волосы на теле встали дыбом. Соваться внутрь не было нужды, но оставаться снаружи Атила не мог. Вслед за отрядом монгола он скользнул в клуб. Пахло здесь отвратительно, плесенью, затхлостью, под ногами что-то похрустывало, как раковина улиток после дождя. Но что именно, Атила предпочел не знать. Он не решался включить фонарь, скифы все еще были близко, поэтому передвигался крайне медленно, маленькими шажками. Коридор кончился, следующая дверь, к счастью, открытая, вела в холл первого этажа. Скифы из холла уже ушли. Атила огляделся. В слабом свете, проникавшем сквозь окна, было видно, что мебель и здесь разломана. Дальше налево. Совсем неподалеку переговаривались скифы. «Пойдешь, я сказал», – настаивал монгол. «Он же кинется. Должен. А мы его подстрелим. И вот сетка. А если он успеет?» Судя по скудости интонации, с монголом спорил бык. Наверное, тот самый, что первым входил в дом. «Не успеет, не боись», – стрел Герыч и хохотнул. «То есть на живца брать будут? Ладно, принято к сведению». Двери не было, и он выглянул из-за угла. Бык уже стоял перед единственной уцелевшей дверью. Сутулился. В руках сжимал почему-то лом. «Давай», – приказал монгол. Егор снова уловил отзвук движения старика. Босс-мутант ждал там, за дверью. Он знал, сейчас придут. Бык ударил дверь ногой, вышиб ее и рванул внутрь. Скифы остались стоять. Атила наблюдал. Вошедший заорал так, будто его разрывали на части. Герыч взмахнул рыбачьей сетью, волчара передернул затвор карабина, другие быки бросились внутрь, а за ними стальные скифы. Раздались вопли, кто-то выстрелил, кто-то снова закричал. Оставаться на месте Атила не мог, хотя соваться дальше было форменным сумасшествием. И все же в несколько шагов он преодолел комнату, встал у прохода и осторожно выглянул. Дальше был клубный танцпол. Вместо крыши над ним мерцало звездами небо, перечеркнутое балками перекрытий. По балкам прыгало нечто грузное, длиннорукое. Именно в это существо, подсвечивая подствольными фонарями, мишень палили скифы. Первый бык валялся на полу в луже глянцевой черной крови. Герыч держал на готове сеть. «На сцену, там люк!» – монгол ткнул в спину кабана. Тот подобрал лом и кинулся к сцене. «Там под сценой что-то спрятано?» «Ну да, получается так». Старик это тоже знал, сам же прятал. Он рухнул вниз, так падают с ветки на ветку орангутанги, огромные и обманчиво медлительные. Свалившись на пол за спиной быка, босс-мутант расправил плечи и начал преображаться. Лоб сплюснулся, челюсти разорвали кожу и вытянулись вперед, поблескивая слизью. Ничего человеческого не осталось в этом существе. «Давай, пока он тупит!» – заорал монгол. Герыш бросился вперед, на ходу расправляя сетку. Старик обернулся. Он был крупным, раза в два шире и на полторы головы выше обычного человека. Руки свисали почти до земли, грудь покрывали черные пластины, с зубов капала слюна. Судя по всему, именно в момент перевоплощения старик делался медлительным, и если сейчас упустить момент, потом его не победить. Герыч накинул на него сеть. Старик забился, пытаясь сбросить ее, но остальные скифы уже открыли огонь. Атил отступил к стене. Возле нее была свалена поломанная мебель, где вполне можно укрыться. Стрелять мутанта пришлось долго, но скифы справились. Старик рухнул сперва на колени, потом плашмя и затих. Естественно, информация о том, как убить босса, слил скифом админ. Сами бы они так быстро не додумались, уж сеть бы с собой точно не взяли. Старик молчал, скифы потоптались вокруг него, убедились, что босс мертв, и отошли. Атил ожидал, что теперь они спустятся в сокровищницу, но ошибся. Монгол, вернувшись к трупу, встал на колени, под стропорезом рассек веревки, с усилием перевернул старика на спину и принялся обыскивать. «Есть!» – выдохнул он. «Готово! Есть ключ!» «От чего?» – спросил Герыч. «Нет, ты мне ответь. Я до сих пор не знаю. А я этого козла своими руками?» «Своими, ага, голыми», – заржал волчара. «Ты?» «Молчать!» Монгол встал. «Ключ, открывающий путь в главное место этой дрянной игрушки. Поняли? Все, идем». Герыч с тоской посмотрел на сцену и вздохнул. «Нет». Монгол правильно истолковал его взгляд. «Мы ничего не будем здесь брать. Некогда. Идем, я сказал». Один за другим скифы вышли из клуба, и Атила, немного выждав, выбрался следом. Быстро они разобрались со стариком. Быстро и четко, потеряв только одного человека. И самые невеселые догадки подтвердились. Склад с артефактами ни при чем. Яна, направившая Атилу на склад, то ли не знала этого, то ли умышленно соврала. Скорее, второе. Как админ, она могла бы предупредить о хищных птицах, рассказать о старике, о том, как его обезвредить. Ничего этого Яна не сделала. Она лгала. А значит, вполне могла быть админом-предателем на стороне врага. Атила представил, как его беспомощное тело доставляет Дону, и поморщился. Выход из игры может оказаться для него очень-очень неприятным. Собственно, теперь, когда выяснилось, что склад артефактов вовсе не цель мафии, можно было выходить аварийно и пытаться решить проблему в реале. Все-таки майор Опер, вероятно, сможет помочь. Но Атила тихо шел за скифами и не покидал игру. Он попросту не решался выйти в Реал и обнаружить себя в плену у Дона. Герыч громко возмущался, что от него до сих пор скрывают инфу. Рядовые скифы, как видно, тоже ничего не знали про истинную цель похода. Но куда они направляются? Идут дальше в Новозонье? Это до сих пор оставалось непонятно. Надежное место находилось в Люберцах, на самой окраине городка, где фонари светились через один – а на остановках кучковались подозрительные парни с бутылками пива. Яна планировала позвонить Вячеславу, чтобы он поехал на работу и вывез оттуда Атилу, потом войти в игру из клуба своего старого знакомого Горика, в Вирте связаться с Атилой и пока Слава за ним едет, посоветовать тому выйти из игры и дождаться помощи. Потом Егору надо будет вызвать такси и приехать в Люберцы, в клуб Горика. Гайка приникла к стеклу, за которым проплывали панельные дома, похожие на утонувшие Титаники. Темные силуэты тополей перечеркивали стены, расписанные граффити. «Как все запущено», – проговорила она. «Это еще Москва?» «Люберцы», – ответила Яна и свернула с трассы в темный двор, где под единственным светящимся фонарем припарковалось штук 5 навороченных машин. Мишка присвистнул. «У меня когнитивный диссонанс. Инфинити, Мазерати». «Не верится, что их владельцы живут в таком гадюшнике». Яна не ответила. Гляделась и сказала: «Идем со мной». Обойдя семиэтажку, поднялась по ступенькам с торца и постучала в железную дверь, отмечая, что ушибленная рука почти не болит и нормально слушается. Мишка и Гайка стояли внизу и ждали. Неужели Горика нет на месте? Она постучала сильнее кулаком, пару раз пнула дверь. «Трудно звонок поставить, что ли?» Запрокинув голову, уставилась в глазок замаскированной камеры. За дверью зашаркали, щелкнула щеколда, и взору предстал Горик во всей красе. Очки с толстыми линзами, сальные волосы, собранные в хвост, недельная щетина. Яна до сих пор не знала, сколько Горику лет, 25 или, может, 50. Когда они познакомились, он был выбрит, помыт, надушен и тянул на 25. Сейчас он был в уже не совсем белой рубашке, растянутых на коленях брюках, и тянул на все 40. Спеша на стук, он обулся в розовые женские тапочки, перепутал. Глядя на него, Яна устыдилась своей некогда бурной, но быстротечной страсти. Полгода назад она была очарована его интеллектом и нестандартностью решений. Потом ей все это надоело. Захотел светской жизни, театров, ресторанов, а Горик не вылезал из своего клуба. Расстались с друзьями, он ни капли не обиделся, хотя инициатива исходила от Яны. «Какие люди!» – улыбнулся он, и на щеках залили ямочки. «Какими судьбами к нам? Помощь нужна!» – прошептала она. «Еще 2, а лучше 3 экстры. Срочно надо встретиться с человеком. Верьте, вопрос жизни и смерти, я серьезно. А еще нужно позвонить с твоего телефона, с моего нельзя». «Ого, ну, хорошо, потом расскажешь, что случилось. Идем». «Я не одна». Горик близоруко прищурился, разглядывая Мишку и Гайку. Яна продолжила. «Они будут молчать, это надежные люди». «Я отвечаю». Гарик поскреб затылки и со вздохом сказал. «Ладно, заходите». Яна махнула рукой. Мишка с Гайкой резво сбежали к двери, переступили порог заведения Горика и спустились в замызганный предбанник, отгороженный от самого заведения, которое Яна мысленно окрестила IT-притоном, стальной бронедверью с огромным рулем вместо ручки. Горик покрутил руль туда-сюда, и дверь с шипением распахнулась. Лицо пахнуло сыростью, кофе и сигаретами. Из красноватого полумрака доносились возгласы, автоматные очереди и мерное жужжание приборов. Снова пришлось спускаться по лестнице, теперь мимо стен красного кирпича, освещенных бордовыми и оранжевыми лампами. Гайка, шагавшая за Яной, обмирала и цепенела. Школьница попала в дурную компанию и готовилась к наихудшему. Сейчас ограбят, изнасилуют и убьют. В произвольном порядке. Яна понимала ее, сама пару лет назад была такой. Мишка с любопытством крутил головой. Еще одна дверь, иллюминатор с рулем, а за ней просторное помещение. В середине его самодельный стол с алюминиевым покрытием. За ним 2 встроенных в стену монитора. Возле них зеленый еще советский диван. На столе початая литрушка водки, пластиковые стаканчики, нарезанная колбаса, тарелки с маринованными огурчиками, еще одна с выжатыми чайными пакетиками, оттеснившими на край пару ломтиков лимона. Бутылка грузинского вина, хлебные крошки в винных лужицах, перевернутый бокал, выводок немытых чашек. На продавленном кожаном диване дрых бородатый тип, рыжая девушка сидя спала на краю того же дивана. Бедная Гайка совсем перепугалась. Наверняка решила, что попала в притон. И недалеко ушла от истины. Через приоткрытую дверь было видно, как в соседней комнате то ли режутся в шутер, то ли тестируют новую игруху. Поскольку все стены были заставлены техникой, Яна предположила, что скорее второе. «Блин, какой-то киберпанк», – высказалась Гайка. «В чем-то, малышка, ты права», – улыбнулся Горик. «Вы с парнем подождите здесь, мы скоро». Он толкнул дверь в помещение, где стреляли, поманил за собой Яну. «Мне позвонить надо, а тут вряд ли есть связь», – мотнула головой она. «Все есть, не переживай». Одна стена кабинета состояла из продолговатых экранов. Напротив мониторов сидели тестировщики. Точнее, они не сидели, а словно парили посреди звездной черноты. Навстречу им неслись кометы, планеты, туманности. Эффект присутствия был настолько четким, что хотелось пригнуться, пропуская метеорит. Человек в серебристом костюме движением руки управлял планетами, солнцами, звездами, а за обычными мониторами по сторонам от двери увлеченно щелкали клавишами программеры в наушниках. Яна пообещала себе, что полюбопытствует позже, что тут за разработки, а сейчас ей обязательно надо позвонить. За тестовой комнатой находилась еще одна каморка, сплошь заставленная гудящими мамками и приборами непонятного назначения. Провода, переплетаясь, тянулись по потолку, скрывая серый бетон. В середине каморки стояло 2 черных кожаных кресла, куда Горик усадил Яну, надел ей наушники с микрофоном, придвинул стол с клавиатурой, включил крошечный монитор и защелкал тумблерами, приговаривая. «Нужно сделать попсовый тачпад, но мне нравится ретро. Сейчас ты наберешь, кого тебе надо, и поговоришь. При этом никто не сможет определить твой номер. Очень нужны опции для того, кто хочет сохранить инкогнито, да?» «Гениально», – оценила Яна, достала айфон, посмотрела номер Вячеслава в телефонной книге, набрала его. «Алло?» – ответил ей. Голос вроде бодрый, не разбудила. «Слава, это Яна. Слушай меня. Предатель Ронин, это точно. Тебе надо срочно ехать на работу и возить оттуда моего знакомого, который в капсуле. Это важно очень. Сделаешь?» «С тобой все нормально?» – заволновался Вячеслав. «Да-да, сделаешь. Времени очень мало. Да, хорошо. Очень надеюсь на тебя. Спасибо и до связи. Яна сняла наушники, повернулась, глядя на свое отражение в очках Горика. Теперь мне нужно в Вирт. Мишка и Гайка топтались в предбаннике, девушка заглядывала за вторую дверь, куда Горик и повел Яну. Здесь вдоль стен стояли двухъярусные кровати, возле каждой висело по две оболочки экстра, которыми пользовались те, кто не мог их купить. Три нижние кровати из пяти были заняты. Яна представила, что придется на голое тело надевать оболочку, где побывали сотни игроков, и не факт, что они мылись перед погружением. Чувства так ярко проступили на ее лице, что Горик хохотнул. «Не переживай, с дезинфекцией и гигиеной все нормально». «Успокоил», – вздохнула она и села на свободную койку. Мишка тоже уселся. Гайка помотала головой и проговорила жалобно. «Я не буду. Тошнит, если ложусь». Горик подошел к ней за подбородок, приподнял ее голову, посмотрел на ссадину на скуле. «Тебя что, били?» Гайка залилась краской до корней волос. Яна и не думала, что люди умеют становиться такого помидорного оттенка. «Головой ударил», – шепнула она и отступила к стене. «Ну ладно, вы двое располагайтесь, а мы пойдем», – Горик поманил Гайку. «Идем, ребенок, хоть чаем тебя напою». Гайка, как хамелеон, сменила румянец на мертвенную бледность, сделала брови домиком и жалобно посмотрела на Мишку. Весь ее вид говорил: «Не давайте меня страшному дядьке». И как Атила умудрился впутать этого цыпленка во взрослые разборки. Вздохнув, Яна принялась раздеваться. Поймала взгляд Мишки, он сразу отвернулся, запыхтел, застегнул экстру и шлем надел уже лежа. Яна сделала так же, но долго не решалась захлопнуть шлем. Ей было страшно. Так же страшно, как когда она предавала Атилу в первый раз. Сейчас, по сути, второй раз предала, обманула. Объяснять ему теперь свои мотивы. «Ты пойми, что у меня работа, большие деньги, и мне нельзя посвящать посторонних в дела компании». Он, скорее всего, снова промолчит. Одного его взгляда будет достаточно, чтобы почувствовать себя дрянью. Входить в Вирт совсем расхотелось. Надо пересилить страх. У нее ведь есть оправдание. Она в одиночку спасла Мишку и честь бюро. С этой мыслью Яна все же закрыла шлем и вдавила клавишу, начиная процедуру входа в виртуал. Атила так увлекся, подслушивая скифов, что не сразу заметил фосфорическое свечение. Аномалия, мать ее. Он шарахнулся в сторону, прилип спиной к стене. Скинул пистолет, когда свечение начало приобретать очертания человека. Секунда, и перед ним предстала Яна в образе Софины. Ошеломленный Егор опустил пистолет, пытаясь понять, чего ему хочется больше. Прибить Яну за то, что она солгала и заставила делать ненужную работу. Или сжать в объятиях и расцеловать. «Бесишься?» – прищурилась она. «Зря. Мишка как?» «А он?» – она удивленно глянулась. «Почему он не здесь? Мы же вместе вошли в Вирт, но он не появился». Атила прищурился, и она повысила голос. «Да нет же, мы вместе. Я спасла, он и девочка со мной. Дон их здесь не достанет. Мишка сейчас появится, наверное, сбой в подключении. Слушай и не перебивай». Атила все-таки не выдержал и прошипел. «Какого черта ты так меня подставила?» «Так было нужно. Времени мало, слушай. Выходи из игры и оставайся там же, где и оболочка. Приедет Вячеслав и выведет тебя. Ты его видел, он тощий, длинный, рыжий, на голове гнездо». «Помню», – кивнула Атила. «Так ты точно их спасла?» «Ну, спасибо тогда». Яна продолжала. «Когда Слава выведет тебя из здания, бери такси и езжай в Люберцы к котельной. Там я тебя встречу и все объясню. А сейчас не судьба, мне пора. Увидимся. Извини, я реально спешу». Софина начала бледнеть и вскоре истаяла, оставив Атилу наедине с сомнениями и предположениями. Мишка жив и Гайка. Это главное. Мишка с девчонкой спасены, а остальное фигня. Вот только сейчас дошло. А ведь уже надежду потерял. На этой мысли, утратив интерес к разговорам скифов, Атила экстренно покинул зону онлайн. Глава 18. Выйдя из игры, Яна скинула экстру, быстро нацепила блузку и черные мужские брюки. Подпоясалась. Надо дождаться Атилы и срочно лететь в офис, расспросить Вячеслава, что там и как. Рассказать Борисовичу про Ронина и дать послушать запись его разговора с таинственным Арсеном Викторовичем. Если убедить Борисовича, он может что-то сообразить про этот инфовирус. Или, если совсем уж ничего не знает о нем, поможет иначе. А если он и разрабатывал вирус? Теперь получается, доверять нельзя совсем никому. Почему-то не отпускало дурное предчувствие, какое бывает во сне, когда бежишь медленно и все время не успеваешь. Кстати, сколько времени? По ощущениям, раннее утро. Безумно хочется спать. На соседней койке лежал Мишка, обтянутый экстрой. Вроде бы нормально подключен. Почему он не вошел в игру? Странно это как-то. Но ей нужно спешить, а за Мишкой приглядит Горик. Яна отворила дверь и вышла в предбанник, где увидела, как лохматый хозяин клуба и Гайка, прижавшись боками, сидят на диване и обсуждают цифры какого-то кода, но вмонтированный в стену монитор. Они так увлеклись, что Горик не сразу услышал, что его зовут. Старый друг нехотя повернулся. Раскрасневшийся, с горящими глазами, теперь он напоминал не зрелого мужа, а юношу. Гайка тоже светилась от счастья. А и чем они тут, интересно, занимались? Что их так возбудило? Неужели кот? Выходит, Гайка юный хакер? Выяснять это Яна не стала, не до того сейчас. «Сейчас приедет еще один человек», — сказала она. «Потом мне надо будет на работу». Рыжая девушка, спавшая на втором диване, поджала колени и пробормотала. «Ну, достали бубнить уже, дайте поспать». Горик выждал немного, тихо сказал. «Надеюсь, когда-нибудь ты мне расскажешь, что случилось?» Яна чмокнула его в щеку. «Именно за это я тебя и обожаю, за понимание. Конечно, расскажу, обещаю. Сейчас просто верь, что ты помогаешь хорошим людям. И погляди, что там с Мишей, он нормально подключен, а то лежит на месте, но в Верте почему-то не появился». Гайка, наблюдавшая за ними с дивана, спросила. «Кто сюда приедет?» Она покраснела. «Егор?» «Да». Я наплюхнулся на скрипучий диван. «Спокойно, не нервничай. Если что, ты нормально выглядишь, спешно бежать и краситься не нужно». Девушка совсем покраснела, потупилась. Похоже, втюрилась в Атилу, малявка. «Да тут попахивает педофилией и статьей. Почему-то от мысли об этом я не сделала сначала смешно, а потом обидно, будто ее предали». Тем временем Горик, собрав грязные чашки на поднос, спросил. «Кто-нибудь будет чай или кофе?» Яна и Гайка единодушно выбрали кофе. Потом Яна, наконец, отправилась в душ. Горячей воды не было, и пришлось плескаться под холодной. Но после путешествия в канализации она была на все согласна. Глубокой ночью на дороге мало машин, потому Атила приехал через полчаса после того, как Яна связалась с ним в игре. Он выглядел усталым и нервным, пожал руку Горика, представился, кивнул Яне, не удостоив ее взглядом. Втроем они спустились в предбанник, где ждали Гайка и снявший оболочку Мишка. Тот сгреб его в неуклюжие объятия, похлопал по спине. «Атила, рад тебя видеть, ё-моё! Слушай, тут такое случилось!» Егор улыбнулся, тоже похлопал по плечу. К нему подбежала смущенная Гайка, потянула за рукав и пожаловалась. «Родители меня убьют, они волнуются!» Закатив глаза, он вздохнул и терпеливо объяснил. «За нами охотится мафия, твоя квартира наверняка под наблюдением. А этого места они не знают. Когда все закончится, я сам отведу тебя к ним и все объясню. Договорились?» Девочка радостно запрыгала по комнате, кивнула. Рыжая девушка заворочилась на диване, прохрипела. «Ну, задрали уже, дайте поспать». Бородатый хиппи, дрыхнувший рядом с ней, не шелохнулся. Слушая Егора, Горик замер, как охотничья собака, взявшая след. Он собирал крупицы информации. Яне сделалось обидно. Она рисковала жизнью, могла много раз умереть. Спасла друга Атилы, подвиг елки-палки совершила. А ее демонстративно игнорируют. Ни здрасте тебе, ни спасибо. Помогай после этого людям. Янка настоящий герой. Теперь я должен служить ей, пока не верну долг, заметил Мишка, вспомнив о спасительнице. Но вы послушайте, что со мной было. Со мной картограф связался. Как? Ахнули Егор с Яной, а Гайка и хозяин клуба, не знавший, о чем речь, только глазами захлопали. «Правду говорю», – зачастил Мишка, обиженный, что ему не верят. «Он вдруг появился в виде такого, ну, силуэта светящегося. Я из-за этого и в зону онлайн не попал. Янка, помнишь, я говорил, такое уже было?» «Со мной тоже было», – нахмурился Атила. «Только я тогда не понял, что это картограф. Он вроде пытался что-то сказать». «Так что ты узнал?» «Картограф находится непонятно где, оттуда слабый сигнал. Но он знал про вирус и сделал такое, как бы программное противоядие против него. Вплел его код в одну штуку в зоне. Понимаете, очень трудно было его понять. Я расслышал слово «шар» и то, что код может проникнуть в мозг через глазной нерв». «Какой-то бред», – мотнул головой Атила. «А ты уверен, что это был картограф?» «Уверен. Вот 100% уверен». «Но откуда ты можешь знать?» Мишка развел руками. «Просто знаю. Он еще сказал, что попытается связаться с нами позже. А потом исчез, и меня выбросило обратно в реал». Атила несколько секунд сосредоточенно думал, затем повернулся к Яне и спросил. «Я ничего не знаю ни про какой вирус. А тут еще картограф с антивирусом. Ты ничего не хочешь мне объяснить?» Она прищурилась. «Не хочу. Я сделала даже больше, чем могла. Через голову перепрыгнула». «Через мою – да». Тут она не выдержала. «Думаешь, я солгала про склад артов, что типа скифы рвутся именно к нему, потому что мне так хотелось? У меня подписка, не разглашение. Для меня посадят, если я растреплю без необходимости. Да и с необходимостью все равно посадят. Как минимум уволят. Хоть бы спасибо сказал, свинья». Впервые в жизни ее поддержал Мишка. «Атила, ты не прав. Она нам с Гайкой жизнь спасла. Да и тебе нехило помогла». Егор только отвернулся. Гордый, не привык признавать своих ошибок. Да и она не привыкла. А ведь это так просто – попросить прощения, если обидел ненароком. Тогда они не разбежались бы. Все-таки Атила ей до сих пор нравился. Самое главное – он не подлый, справедливый, что называется, хороший человек. Но его баранья упертость поистине невыносима. «Если мы не узнаем, что нужно было скифам от старика, то не сможем действовать дальше». Покашлив, Мишка проговорил. «Так мы подошли к самому интересному?» – он покосился на Горика. «Если Мишка и девочка спасены, надо передать сведения ФСБ», – сказала Яна. «Я знаю, что нужно скифам, но это корпоративная инфа. Могу поделиться ей только с вами двоими. И прощай, работа». Горик отнесся с пониманием, проводил Яну, Атилу и Мишку в комнату с двухъярусными кроватями, где не было лишних ушей, лишь подергивались три тела в серебристых оболочках. Эти люди ничего не слышали, потому что сейчас пребывали в неведомых реальностях, полных приключений, и не догадывались, что скоро их превратят в безмозглых кукол. Яна с Егором уселись на нижнюю койку, а Мишка стал ходить туда-сюда по комнате. Он заговорил первым. «А из-за чего, собственно, терки?» Атил объяснил. «Яна отправила меня в Вирт и, можно сказать, пустила по ложному следу. Я потратил много сил и времени, хотя мог найти им, скажем так, более достойное применение. Потому что я не имела права разглашать важную инфу. А сейчас что изменилось? Почему вдруг появилось это право?» Мишка фыркнул. «Да успокойся ты. Поверь, это все фигня. Яна, рассказывай». Но Яна покачала головой. «Лучше ты, чтобы не работать поломанным телефоном». Мишка сморщил лоб гармошкой, почесал его, посопел и начал. «Мы знаем, что нужно скифам. Слушай, не перебивай. Когда нас держали в подвале, к нам сначала спускался этот их Дон. Он кое-что сказал. А потом уже и бандюги, которые нас охраняли, разговаривали между собой. На нас не обращали внимания, все равно мы должны были умереть. Так вот, кто-то в компании разработал инфовирус, который при глубоком погружении в игру вживляется в мозг игроков». Атила потряс головой. «Инфовирус? Это что такое? Какая-то фантастика». «Ну почему?» – подключилась к разговору Яна. «Вполне возможно. И если это правда, то мы все теперь заражены. Любой, кто входил в игру или в одну из игр, которые игромиры делали аддоны, носит себе вирус. И он только ждет команду от разработчиков». «Но зачем?» «Ну», – она развела руками. «Когда поступит команда, вирус активизируется, и хозяева компании получат миллионы послушных зомби по всему миру. Может, за этим? Какая-то теория заговора пополам с матрицей». «Да ты только представь», – Мишка снова заходил по комнате. «Миллионы марионеток. Такой власти над умами не мечтал ни один диктатор. Мы даже не почувствуем перемен. Подумай, что так и надо. Нам просто хочется помочь и, допустим, убить кого-то или сделать еще что-то подобное». «Это понятно, но при чем тут Новозония и скифы? Чего им там надо?» Мишка вопросительно повернулся к Яне, и она снова заговорила. «Я знаю вот что. В глубине Новозонии есть космический корабль, звездолет. Это главная фишка новой области. Вокруг нее строилось все остальное. Внутри хранится штука под названием «Золотой шар». По легенде сценаристов, зона возникла, когда корабль упал. Возле склада узкоколейка, она ведет к шахтерскому поселку, рядом с которым лежит челнок, спасательный модуль с корабля. Когда-то старик побывал там. Это опять-таки по базовому сценарию. Живущий в корабле инопланетный монстр его укусил. Именно поэтому он стал таким чудовищем. И теперь, что я думаю? Скифы хотят получить этот самый золотой шар. Может, и что-то другое, спрятанное в корабле, но я думаю, что все-таки же именно его». «Стоп!» – Атила щелкнул пальцами. «Картограф говорил про некий шар. Так, Мишка?» «Ага. Если он знал по вирус, картограф – сетевой интеллект. Когда-то был человеком, гениальным программистом, но теперь он житель сети. Уже давно. Он не может создавать материальные продукты и не может сидеть за компьютером и печатать код на клавиатуре. Но он может создать ее прямо в игровом мире и, ну, и вплести во что-то, как заклинание. «Для картографа цифровой код, как магия для колдуна», – выдохнул Мишка восторженно. И он спрятал антивирус в золотом шаре. То есть антивирус может заблокировать вирус в сознании, не дать ему разархивироваться и сработать, спросила Яна. Или даже стереть его. Кстати, я слышала краем уха про какие-то свары, а потом изменения в совете директоров. Там вроде одни держатели крупного пакета акций смогли как-то подвинуть других. Может, кто-то из хозяев компании знал про вирус, а кто-то нет, но узнал, и это вызвало споры. Или нет? А мафия? Спросил Егор. Думаешь, их кто-то нанял? Кто-то, знающий про антивирус, но не знающий, как его достать? Может и так. Я геймдиз, простой исполнитель. Откуда мне знать? Блок кода, отвечающий за корабль и все, что с ним связано, писала отдельная бригада программистов. Даже наш Борисович не знал, в чем там дело. Корабль даже из Новозонии не просматривается, накрыт непроницаемым полем, куда можно попасть, только если найдешь спасательный модуль. Модуль запускается с помощью ключа, который хранится у старика. Мишка присвистнул. Фига себе поворот сюжета. Теперь понятно, чего такая возня. Воцарилось молчание. Мишка встал в углу, сложив руки на груди. Атила размышлял, уставившись в стену перед собой. Яна грызла ногти. Наконец она заговорила. «Миша с Гайкой спасены, уже хорошо. Чтобы решить все остальное, в общем, мне нужна ваша помощь». «А что надо делать?» – спросил Мишка. «Догнать скифов, при возможности остановить. Если не получится, просто идти за ними, чтобы потом отобрать золотой шар. А дальше считываем код противоядия, если в шаре заключено именно оно, и делимся с остальными игроками. Я буду действовать в реале, свяжусь с шефом и все им расскажу. У меня есть доказательства против Ронина. Борисов сейчас на Кубе, но скоро вернется. За это время еще смогу отправить информацию в отдел ФСБ, который расследует преступление в Вирте. Так мы спасемся только в реале. Чтобы обезопасить себя от вируса, придется вам попотеть в игре». Атил кивнул. «Значит, план все тот же. Мы действуем в Вирте, ты в реале». «Именно. И лучше не откладывать долгий ящик. Давайте сейчас все вместе пойдем в Вирт. Я вам покажу, что и где, читами обеспечу. Потом вернусь и поскочу на работу». Она повернулась к двери и позвала. «Горик». Когда тот появился в проеме двери, Яна продолжила. «Нам нужно в Вирт всем троим. Ты уже починил тот костюм, из которого Миша не смог?» «А, отлично. Тогда подключи нас, потом я уеду, они останутся. Можно так сделать, не возражаешь?» Конечно же, Горик не возражал. Он был настолько безотказным, что Яна удивилась, как этот большой ребенок не просто выживает в этом жестоком мире, но еще и преуспевает в нем. На Вазоне успела рассвести. Атила не знал, воспользовалась ли Яна админскими правами или в чем тут еще дело, но они вышли в виртуал прямо на окраине деревни у начала узкоколейки под дряхлым навесом с табличкой «Колхоз Ясный Путь». Платформы не было, промежутки между шпалами заросли травой, но рельсы блестели, как новенькие. Было такое ощущение, что по ним недавно проезжали. Атила вывел на экран ПДА сигнал от жучка. Микрофон был слишком далеко, чтобы передавать диалоги. Продолжал отдаляться и вскоре совсем пропал. Яна заглянул через плечо. «Понятно. Как мы и думали, они едут к модулю. Надо вам их догонять». «На чем едут?» – уточнил Мишка, в игре опять принявший образ Большого. «На поезде». «Ну, как на поезде? На локомотиве. Это же часть основного квеста». «И как ты предлагаешь их догонять?» поинтересовался Атила. «Побежим или полетим?» «Поедете, сейчас покажу». Рельсы упирались в сарай. Щелястые стены, собранные из неструганных, потемневших от времени досок, односкатная крыша, застеленная рубероидом, выкрашенные в зеленые железные ворота. Яна уверенно подошла к воротам, потянула створку на себя. Та медленно со скрипом поддалась. Атила заглянул, подсветил фонариком. На рельсах ждала своего часа дрезина. Из тех, что показывают в старых фильмах, с рычагом, который нужно качать. Они с Большим переглянулись. «Вот», с гордостью, будто это был новейший мерс, сказала Яна. «Запасной путь для смелых». «А почему для смелых?» – осторожно поинтересовался Большой. «Не знаю, но сценаристы именно так объяснили. Слушай, мне пора идти. Эта дорога приведет к модулю с корабля. Его нужно активировать, чтобы попасть в центральную область под защищенный купол. Купол – силовое поле, которое до сих пор автоматически генерирует вокруг себя звездолет. Знала бы больше, сказала бы. Один фиг мне за разглашение, много интересного светит. Но больше я уже действительно ничего не знаю». Отел, на секунду замешкавшись, шагнул к ней и обнял. Да, им с Мишкой предстоит сложная задача, но Яна в это время будет рисковать жизнью в реале. Он бы поменялся с ней местами, но понимал, его стихия – виртуальность. «Я справлюсь», – улыбнулась Яна и коснулась пальцами своего ПДА. «Ну и ты не подведи. А то, если у нас здесь и правда сидит какая-то дрянь, не хочется быть роботом». «Хватит уже», – пробасил Большой. В этом аватаре голос у него казался грубее, чем обычно, хотя знакомые интонации сохранялись. «Поехали». Яна кивнула им обоим, а потом ее аватар растаял. Она вышла в реал. Мишка сразу полез над резиной и принялся внимательно ее осматривать. «Чё-то я не машинист», – изрек он наконец. «Ума не приложу, как на этой посудине колесной ездить». «Я видел в кино», – без особой уверенности ответил Атила. Он тоже скарабкался на платформу. По правде говоря, единственное кино, которое он видел с дрезины – древний сталкер, артхаусный и не для среднего ума. Но интуиция подсказывала – надо вот этот коромысл качать. Хорошо, хоть дрезиной нет нужды управлять, катится себе по единственной дороге, не свернет. Машина, к радости обоих, быстро набрала ход. В затылок отеля, стоявшему спиной по ходу движения, дул свежий ветерок зоны. Большой, налегая на свою часть торчащего из середины платформы рычага и вовсю крутя головой, заулыбался. «Знаешь, мне теперь кажется, что в реале все не настоящее. Вот интересно, это деформация сознания бывалого геймера или дает о себе знать вирус?» Еще сутки назад Атила ответил бы «деформация», но теперь не знал. Вполне может статься, что зона внедряется в человека, на нее подсаживаешься, как на наркотик, и поэтому тобой легко управлять. Может быть, всеми и управляют давным-давно, и поступки их не по велению сердца, а по команде. Кто знает. Мимо проползали поля, посадки, развалины. Большой принялся было насвистывать веселенький мотивчик, но сбился. Вытянул шею и крикнул «Стрелка!». Егор сперва не понял, что за стрелка. С кем стрелка? И только когда Мишка начал судорожно тормозить, дошло. Путь впереди раздваивается. Совместными усилиями остановили дрезину. Рельсы и правду раздваивались. На перекрестке неизвестный присобачил табличку. «Направо поедешь, крепче держись. Налево аномалии сожрут. А пожелаешь остаться, смерть обретешь». Атила с Большим спешились, изучили надписи, уставясь друг на друга. «Но ведь рельсы ведут к модулю», – воскликнул Мишка. Стрелка стояла в положении, которое означало, что скифы поехали налево. Атила загрузил карту и показал Большому. Путь раздваивался, но в точке под названием шахты снова сходился воедино. «Там что, шахтеры живут? Уголь добывают?» – спросил Большой. «Да черт его знает». Егор только плечами пожал, изучая подписи к карте. Судя по всему, правый рукав узкоколейки, скоростной, он прямее левый и короче. Почему скифы не рискнули ехать по нему? Причин может быть много. Самое вероятное, этот путь опаснее, по крайней мере, для поезда. «Мишка, ты крепко держаться умеешь?» «Ну и вопрос. Умею. Кто ж не умеет? А что?» «А то, что мы их никогда не догоним, если поедем следом, как ахиллес ту черепаху. Единственный выход – обогнать». Времени обсуждать предложений не было, и Мишка сразу согласился. Они перевели стрелку. Снова поехали. Дорога петляла между сопками, которые становились все выше. Стали появляться вышки, подъемные механизмы, какие-то клети на высоких стояках, остатки незнакомого оборудования. Дрезина въехала в район шахт. Поднажали, и скорость еще увеличилась. Стучали на стыках колеса, свистел ветер в ушах. Атиле показалось, что они едут под уклон, но небольшой, почти незаметный глазу. На очередном повороте качнуло так, что он едва не улетел с дрезины, а Мишка охнул. Теперь дорога точно пошла с приличным уклоном. Они со свистом неслись дальше. Рассмотреть, что происходит вокруг, Атила уже толком не мог. Скорость быстро стала такая, что теперь все смазывалось, и ветер сёк глаза, выбивая слезы, размазывая их по щекам. Он уселся на платформу, обхватив стойку рычага руками и ногами. Большой тоже плюхнулся на задницу, приник к рычагу, как к любимой. А дрезина понеслась еще быстрее. Они вцепились друг в друга, едва не вопя от страха. Мир вокруг менялся, только совсем не разобрать было, как именно. Вокруг что-то полыхало, гремело. Рельсы наклонялись, вместе с ними наклонялась дрезина. Атила глянул на Большого. Волосы того встали дыбом от ветра, щеки и губы дрожали. Вспомнилась старинная песенка с дурацкими словами. «То ли это ветерок мои губы колышет?» И он рассмеялся почти истерически. И тут же пожалел об этом, потому что в открытый рот залетел лист, прилип к небу. Тут дрезина как раз начала, замедляясь, подниматься на холм, и он смог отплеваться. Мишка смахнул слезы и бодряще улыбнулся. На вершине невысокого холма они на миг замерли, и Атила залюбовался пейзажем. Горы в сизоватой дымке, скалы, протыкающие вершинами облака, сочно-зеленый луг с глянцевыми озерами и синей лентой реки. И тут же, качнувшись, полетели вниз. Дрезина за несколько секунд набрала такую скорость, что снова хлынули слезы, и пейзаж смазался. «Ау-у-у!» – орал Мишка, вытаращив глаза. Вроде въехали в лес. Неслись теперь через что-то зеленое, хлестали ветки, и на нос Мишки шлепнулся огромный слизняк. Он завопил, замахал руками, чуть не вылетел с дрезины. Атил ухватил его за куртку, прижал к рычагу. Дыхание перехватывало. Внезапно Мишка, смотрящий вперед, снова закричал, да так, что Егор обернулся. Рельсы чуть дальше вставали дыбом и делали мертвую петлю, как на американских горках. Только в вагончике аттракциона ты пристегнут, а здесь нет, хоть зубами за железо и товарищ хватайся, а задницей за платформу. Они завопили хором. На носу у Мишки все еще держался слизняк, слегка расплющенный встречным ветром. Перед петлей дрезина разогналась, а, взбираясь наверх, на несколько секунд замедлилась, и Атила снова смог оценить красоту пейзажа. Горы впереди, горы совершенно неуместные, в средней полосе новозонья, но такие шикарные. Острые пики, прячущиеся под облаками, долины, скрытые туманом, ледники и оползни, бурые склоны, непроходимые леса, гордые одинокие кедры, чудом закрепившиеся в расщелинах, бездонные пропасти, из которых поднимается пар. Дрезина рванула вниз, пронеслась через петлю, так что желудок свело, и орать уже было невозможно. Атила стиснул зубы и зажмурился. Если сейчас выпадут из нее, мозгов не соберешь. Вестибулярный аппарат взбесился, Атила аж икнул. Вроде бы снова поехали как положено, почти вертикально к земле, но хотя бы не вверх тормашками. Скорость оставалась огромной, зато уже меньше трясло. Дрезина нырнула под сень деревьев, на лицо налипла паутина вместе с пауками, и убрать их он не мог, потому что держался изо всех сил. Рельсы закрутились винтом, желудок снова оказался во рту. Торможение было таким резким, что они все же слетели с дрезины и покатились кувырком по насыпи. Дрезина замерла впереди, возле узкой бетонной платформы, а рельсы тянулись дальше на невысокий холм. Атила сорвал паутину с лица, Мишка избавился от слизня, и они, не отряхиваясь, рванули по склону наверх, держась за траву и оскальзываясь на мелком щебне. Карабкаться пришлось 4 метра. Внизу покачивались верхушки деревьев. Мишка добрался до платформы первым. «Шахты!» – крикнул он. Атила подбежал следом и тоже прочел надпись «Шахты» белым по-голубому на покосившемся указателе. Была здесь и будочка кассира, окно заколочено, ни следа жизни. Ветер гонял по бетону железнодорожной платформы опавшие листья. Вокруг была только девственная природа, горы и лес. Пахло травой и ржавым железом. «И где этот модуль? Или что оно там должно быть?» – спросил Большой. Атила сверился с картой. Идти предстояло на северо-восток. Там примерно метрах в 200 от платформы стояла плотная стена тумана. «Когда ехали, я в той стороне видел свечение ярче дневного», – сказал Мишка, тоже заметив туман. «Будто лазерное шоу. Нам туда, да?» «Наверное. Я слева вспышки видел. Надо думать, скифы попали в поле аномалий. Мы разъехались на той стрелке, но в любом случае они через какое-то время будут здесь. Локомотив пошустрее дрезины. Надо спрятаться. Зачем?» «Их много», – пояснил Атила. «Если в здешних лесах есть мутанты, они сагрятся на отряд. Поэтому пусть идут вперед, а мы спрячемся вот в этой будке. А? Там и...» Договорить он не успел. Донесся гудок локомотива, и над лесом появился столб дыма. Атина кинулся к будке, увлекая приятеля за собой. Дверь была заколочена досками, и они принялись отдирать их в 4 руки, постоянно озираясь. А если скифы заметят? К счастью, гвозди расшатались, и освободить дверь удалось сравнительно быстро. Бросав доски внутрь, забрались сами и закрылись. В тишине слышно было тяжелое дыхание Мишки. Атила пнул его в бок, прошептал «Тише!» и сам тоже постарался дышать неслышно. Вот застучали колеса, локомотив загудел и, свистя и дребезжа, подполз к платформе. Атила приник к щели в стене будки. Пахло сжёным углем, огромные колеса медленно проворачивались. Монстру теплового строения было, должно быть, далеко за 100 лет. Когда состав остановился, из него посыпались скифы. Монгол, Герыч, Волчара. Всего 2 быков, обезьян и 2-й, незнакомый. Атиле вдруг пришло в голову неожиданное. А что, если у последних уже промыты мозги, и они не личности, а роботы? «Направо», – бурчал Герыч, – «направо. Надо было налево. Аномалии чертовы, едва живы остались». Вид у него был похлеще, чем у Атилы с Большим. Нос распух, ресницы и брови сгорели. Замолчи, монгол скрипнул зубами. Достал стенать. Значит так, нам на северо-восток вот этим маршрутом. Атила не видел карту напада монгола, собственно, имелось. Единственное, чего у него не было, ключа, существующего в игре в одном экземпляре, того, что скифы забрали у поверженного старика. Именно он, как понимал Атила, и запускал модуль. Скифы, недовольно бурча, построились и спустились с платформы, а Атила переместился к противоположной стене, чтобы проследить за ними. Они удалялись в сторону тумана, при ближайшем рассмотрении вовсе не плотно белого, а отливающего всеми оттенками радуги. На карте эта область была скрыта даже от пионера Новозонья. «За ними», – скомандовал он, – «только тихо». В лесу, куда зашли скифы, раздались выстрелы, кто-то истошно заверещал. Как и предполагал Атила, отряд разбудил обитавших здесь мутантов. Съехав на задницах по насыпи, они с большим увидели первый труп. Мутант напоминал обезьяну, то есть уменьшенную копию старика. Когти и зубы впечатляли. Впереди по-прежнему воевали, теперь скифы палили из всех стволов и, видимо, применяли артефакты. Там громко и гулко бухало, трещало, и местные твари орали, будто их поджаривают заживо. Атила попридержал большого. Не нужно спешить. Пусть скифы сперва разберутся. Через некоторое время звуки стихли. Скифы не жалели ни сил, ни дорогих читов, ни боеприпасов. Теперь через вековой лес пролегала, если не просека, то расчищенная широкая тропа. Атила подозревал, что прорубить ее можно только с использованием незаконных технологий. Тут и там валялись тела мутантов. Клан Зеленых этого не простил бы, вырезал бы скифов подчистую. Воняло горелым мясом. Атила решил, что не хотел бы видеть это побоище, пусть даже убивали всяких тварей. Они с большим, хотя и спешили, но пытались соблюдать дистанцию. Поэтому на поляну, где стоял модуль, выскочили, когда серебристая капля внеземного аппарата уже приготовился взлететь. Турбины ревели, а вытянутый обтекаемый корпус подрагивал. Скифов, видно, не было. Они находились внутри и собирались свалить отсюда. Глава 19. Проинструктировав Атилу, Яна вышла через терминал, скинула экстру. Одеваясь на ходу, она направилась к Горику, который развлекал Гайку, открывая ей секреты программирования. «Горик», – позвала Яна, – «мне нужно еще позвонить другу и ехать». «Идем», – он поднялся, длинный, нелепый, смущенный, близорук прищурился. «Мне девочка все рассказала про вирус. Я что-то такое подозревал, честно, и потому с недавнего времени входил в вирт осторожно, без полного погружения. Сочувствую вам. Если нужна моя помощь…» Яна улыбнулась. «Спасибо. Твоя помощь и так бесценна. А теперь пойдем в твою потайную комнату, мне опять надо позвонить». Вячеслав не отвечал на звонок, видимо, спал. Яна набрала его еще два раза и сдалась, зашагала к выходу, сжимая кулаки. Хотела что-то делать, бежать вперед с саблей наголо. Только что теперь делать? 4 утра. Горик указал на настенные часы, подошел к Яне, приобнял за плечи. «Понимаю, что проблемы, но поспи хотя бы немного. Всем я тебя разбужу. Утро вечера мудренее, а ночи и подавно». Яна взмахнула руками. «Все равно не могу спать». Горик покивал и отвел ее туда, где лежали Атила с Большим. Усадил на койку, поднял валяющийся на полу Янину экстру, перекинул через локоть. «Поспи, силы тебе понадобятся». В этот момент Мишка в оболочке замахал руками, задергался, заорал так, что через шлем было слышно. Яна вскочила и ударилась головой, зашипела. Атила тоже дергался, но меньше. «Ладно, Горик, посплю, только не забудь меня разбудить. Это вопрос жизни и смерти». Не раздеваясь, Яна улеглась на койку и повернулась лицом к стене, чтобы закрыть глаза от рассеянного света люминесцентных ламп. И вырубилась почти сразу. В 7 Горик ее еле добудился. Умывшись в туалете, обклеенным старыми плакатами, Яна вышла в комнату, где Горик ночью так мило беседовал с Гайкой. Сейчас гости разошлись, и Гайка заняла 2-й диван. Горик кивнул на нее. «Очень талантливая девочка». «Девочку мама с папой потеряли», – проворчала Яна и направилась к выходу, отмечая, что в мужских брюках на 2 размера больше. Она похожа на городскую сумасшедшую. «Ладно, пока в машине едешь, никто не видит». Бывает, предчувствие точит, как червячок, румяное яблоко, даже когда, казалось бы, все благополучно. Тянет за подол, путается под ногами, препятствия подсовывает. Не ходи, куда собралась, ничего хорошего тебя там не ждет. Чем ближе Яна подъезжала к зданию компании «Игромиры», тем больше ее овладевала апатия. Желание свернуться калачиком, спрятаться от всего мира под одеялом и не двигаться, чтобы беды не накликать. Если это выходной, то легко отложить поездку друзьям, свидание или шопинг. Если же от тебя зависит сохранность собственного рассудка и благополучие близких, никуда не денешься. Именно предчувствие заставило Яну оставить машину не на парковке напротив современного небоскреба, блестящего стеклом и пластиком, где располагалось отделение игромиров, а в соседнем дворе колодце, окруженном высотками. Преодолев стеснительность, она разгладила блузу на брюках, пузырящихся на талии, и зашагала к офисному зданию. На парковке царило обычное утреннее оживление. Красного Каена Ронина пока не видно. Непунктуальные геймдизайнеры и код Манки приходили ближе к 10, а сейчас было только начало 9. Она как раз собиралась переходить дорогу, когда мимо пролетели две полицейские машины, свернули на парковку и встали, заблокировав несколько машин. И она попятилась, вдруг приехали по ее душу. Захотелось рвануть назад, но она подавила панику, не стала переходить дорогу, развернулась и прошла немного дальше. Встала на остановке маршрутки, сделав вид, что рассматривает объявление, приклеенное к прозрачному пластику. Полицейские высыпали из машины и устремились к входу. Было их 7. Двое остались караулить выход из офисного здания, остальные исчезли из виду. Неужто пожаловали в игры миры? Хорошо, что она не пришла пару минут раньше. Вскоре на парковку въехал Порше Ронина. Пискнула сигнализация, и предатель неспешно направился к входу. Остановился, пожал руку полицейскому, тот что-то ему сказал, кивнул наверх. Ронин воровато огляделся и шагнул за дверь. Она сжала кулаки, сообразив вдруг, что это значит. Урод, он ее опередил, побежал стучать на коллег. А вот и черный мерз Борисовича поворачивает на стоянку, паркуется. Плохо, совсем плохо. Надо поговорить с ним раньше. Яна собралась уже окликнуть шефа, но заметила крутящихся рядом с ним подозрительных типов и включила заднюю. Так и выдернули Борисовича, не дали отдохнуть. Сейчас Ронин набросится на него с жалобами, настучит, побеседует еще с полицейскими, а потом займет рабочее место и заблокирует Аттилу с Мишкой в игре. И доказывает потом свою правоту в полиции. Хотя, скорее всего, бандиты сделают так, что ни Яна, ни Мишка, ни Аттила до судебного разбирательства не доживут. Потому надо дать им шанс действовать сейчас и остановить Ронина хоть ненадолго. Что же делать? Кому из подчиненных можно доверять? Вячеславу больше вроде некому. Меряя шагами остановку, Яна набрала его. Он ответил не сразу, но когда заговорил, обрушился на Яну, не дав ничего спросить. «Янка, тут менты по твою душу, а я в туалет вышел, звоню. Что за ерунда вообще?» Слава богу, что он уже на рабочем месте. «Записи с кабинета Ронина им не давай. Это купленные менты. Ее надо передать ФСБ. Еще надо как-то остановить Ронина. Хоть прибить его, хоть вырубить. Да ну, я не смогу. Смотри на него и на меня». Яна взмолилась. «Славик, надо что-то придумать, иначе мне конец. Или посадят, или убьют». Вячеслав на том конце линии замолчал. Воображение Яна рисовала, как он морщит лоб, дергает прядь волос, похожую на пружину, и кусает губу. «Слава», – проговорила она, и тут ее осенило. «Славик, я придумала». Она так громко воскликнула это, что люди на остановке стали оглядываться на блондинку, одетую как сумасшедшая. Яна зашагала подальше от скоплений народа и проговорила уже тише, прикрывая телефон рукой. «Я придумала. Надо сымитировать пожар, сделать, чтобы было много дыма. Сработает сигнализация и начнется эвакуация. Я просочусь к себе. На месте разберемся, что делать с Ронином». «Хм, надо подумать. Так, шреддер, по-моему, полный. Это хорошо. Берем пачку листов А4, все тряпки для пыли, зарядки для ноутов. В закрытом кабинете поливаем водой дермантиновое кресло, складываем все на него, орошаем спиртом, у меня технического есть немного, и поджигаем. 15 минут, и дым повалит столбом. Да-да-да-да, обожаю тебя, Слава, поторопись, пожалуйста. Уже пошел». Яна прервала связь и задрала голову. В темно-синих стеклах последних этажей отражалось восходящее солнце. Через 10 минут появились первые группки спешащих на выход людей. Они возмущенно гудели, отходили подальше к парковке с телефонами наготове, ждали, когда полыхнет пламя, чтобы снять происшествие и выложить на YouTube. Никого из этих офисных сотрудников Яна не знала и без страха ввинтилась в толпу теток в цветастых платьях. «Что случилось?» – спросила она. «Пожар», – ответила длинноволосая блондинка, большеглазая, с красными губами и бантом в крупный горох. «В лифте гарью воняет вообще». Яна тоже достала айфон, протиснулась ближе к зданию, откуда вереницей тянулся встревоженный офисный планктон. Дыма пока видно не было. Бочком-бочком Яна просочилась сквозь встревоженную толпу. Возле входа было столпотворение. Дверь крутилась как сумасшедшая, выплевывая порции перепуганных людей. Полицейские куда-то делись. Яна ввалилась в холл, кое-как пробралась к лифту, выпустила спасающихся и отправила кабину на этаж выше своей работы, чтобы не столкнуться с сотрудниками, которые ее знают. Или с полицейскими. Здесь гарью попахивало знатно. Вот и хорошо, пусть боятся. По лестнице она спустилась на этаж ниже. Чихнула. Коридор заволокло серым дымом. Откуда он сочился, сразу сказать было трудно. «Где же Слава?» Яна вошла в туалет, написала смс-ку. «Жду в уборной». Через минуту он был в условленном месте. Налетел на Яну, сгреб в объятия, неумело ткнулся губами в щеку. Наверное, парень вообразил, что у них теперь любовь. Ронин у себя. Борисович побежал вниз. Остальные выбили дверь в кабинет слизней. Тушат пожар. А менты? На улице. Отлично. Идем. Вячеслав схватил ее за руку. «У тебя есть план?» «Заходим в кабинет сотрудников Ронина вместе. Я поднимаю стул и жду его у двери. Ты входишь к нему и говоришь, что его вызывают менты, пропускаешь ее вперед. А когда он появляется, я опускаю стул на его голову». Вячеслав потупился. Этот парень из приличной семьи, наверное, никогда в жизни не дрался, а тут сделался героем боевика. «Ладно», – кивнул он со вздохом, – «идем». Дверь в кабинет Котманки была распахнута. Яна на цыпочках переступила порог, взяла обычный офисный стул с черными ножками и серой спинкой так, чтобы ударить самой тяжелой частью. Прилипла к стене, подняла стул и мотнула головой. Вячеслав постучал. «Ну!» – крикнул Ронин. «Это Слава! Тебя вызывают полицейские!» «Меня? А ты ничего не путаешь?» «Не путаю!» – бледнее ответил Слава. «Говорят, это срочно!» Яна услышала шаги, скрипнули петли, показалась голова Ронина. Повернулась к Яне, их глаза встретились, и она обрушила на него стул. Но Ронин успел скинуть руку, а потом отпрыгнул в сторону. Удар пришелся по касательной и лишь задел его кисть. Яна отшатнулась, Ронин рванул стул на себя, отшвырнул его в сторону. «Ах ты, тварь неугомонная!» – прорычал он и сжал в кулаке неизвестно откуда появившийся нож с кладень. Она на мгновение оцепенела. Осталась единственная мысль. Ну вот, допрыгалась. Отступая, уперлась в стол. Ронин приближался на полусогнутых, ловил каждое движение. Он так сконцентрировался на Яне, что забыл о Вячеславе, за которым она следила боковым зрением. Тот схватил стоящий в углу вентилятор, занес ее над головой и пошел на Ронина. И тут же последний, словно что-то ощутив, обернулся, подхватил стул, отобранный у Яны, и швырнул Славу. Неудачливый боец отлетел к стене. Не теряя времени даром, Яна схватила электрочайник, тяжелый, фарфоровый, бросила в Ронина. Попала в плечо. Ронин глухо выругался, сплюнул. «Все, ты меня достала. Ты ничего не понимаешь и не знаешь». Яна, отрезанная от выхода, сместилась в сторону так, чтобы ее и Ронина разделял стол. Противник метнулся навстречу, выбрасывая вперед руку с ножом. Яна отшатнулась, налетела на еще один стол, стоящий сзади, смяла перегородку из фанеры. Перекатилась через стол, выставила перед собой компьютерное кресло, попыталась бить им Ронина, но он, не упуская ножа, вцепился в кресло и принялся мотать им из стороны в сторону, стараясь отобрать единственную защиту. К тому времени очнувшийся Слава заходил с тыла, покачивался фикус в горшке, который собрался надеть на голову Ронина. Рывок, и пальцы Яны не выдержали, разжались, она упала лицом в ноутбук. Заметив Вячеслава, Ронин швырнул кресло в него. У Яны было несколько секунд, чтобы спастись, но она не стала бежать, а схватила ноутбук, тяжелый, гад, древний, и запустила в Ронина. Удар пришелся ему в висок. Ронин дернулся, будто в него попала пуля, ноги подкосились, и он упал прямо на компьютерное кресло. Тяжело дыша, Яна наклонилась над ним, нащупала пульс на сонной артерии. Понемногу она вышла из боевого режима и отметила, что пульсирует ушибленная рука, адски болит левый указательный палец, то ли вывихнут, то ли сломан, саднит подбородок и ребра. Над ней навис перепуганный Вячеслав, с ног до головы обсыпанный землей из разбитого горшка. «Не подпускай его к компьютеру, попытайся задержать как угодно, ладно? Копию слежки сделал? Дай послушать запись Борисычу в конце концов». «А ты?» – Вячеслав посмотрел на кровавленные руки, вытер их о Ронина. «Мне нужна запись разговора Ронина с мафиози. Хочу попытаться передать все, что на него есть, ФСБ. Эти полицейские купленные и будут тормозить дело». Вячеслав протянул ей флешку. «Копия у меня есть, бери. И скорее уходи отсюда, потому что...» Донесся встревоженный голос Борисыча. «Вы думаете, это поджог?» Незнакомый мужчина ответил. «Однозначно». Борисыч что-то пробурчал, хлопнул дверь. Яна пулей вылетела в коридор, поднялась этажом выше и спустилась на лифте. Интересно, как долго Ронин проваляется в отключке? Удастся ли потом его задержать и успеет ли Атила с Мишкой раздобыть золотой шар? Пока что она сделала все, что могла. Теперь все зависит от того, что происходит в игре. Модуль, видимо, рисовали с древнего Бурана. Только треугольные крылья сделали подлиннее, но и в абрисах кое-что изменили. Он был гладкий, не зацепишься. Большой выругался, но голос его был почти не слышен сквозь рев турбин. Атила лихорадочно соображал. По белому боку модуля тянулись скобы, предназначенные, видимо, для обслуживающего персонала. Схватив Большого за руку, Егор кивнул на них. «Быстрее, успеем». Конечно, в реальности он не решился бы на такую авантюру, но в новозоне оставалось место для чуда. Надеясь, что их не видно из модуля, рванули к нему. Атил успел первый, цепляясь за скобы, полез наверх. Здесь был люк, а на люке поручни. Вполне можно удержаться. Вылез Большой, сел рядом, ухватился за поручни. Атил заметил, как побелели его пальцы. Мишка сжал их, что было сил. Рев стал тоньше и громче, модуль вздрогнул и, задрав нос, устремился вверх. Атилу приподняло и швырнуло, он чудом не свалился. Модуль стремительно набирал высоту, дыхание перехватывало, ноги сводило судорогой, мотало из стороны в сторону. Они с Большим то и дело сталкивались. Внизу проносились горы, неприступные, древние, только вот Атиле было не до пейзажей и дизайнерских изысков, удержаться бы. Он зажмурился и представил себе активацию вируса. Сколько зараженных? Сотни тысяч, миллионы. И вот кто-то активирует вирус, отдает команду. И симпатичный майор начинает убивать своих соклановцев. Вольные сталкеры несут артефакты в определенное место и отдают даром. А в реале? В реале все еще хуже. Стеклянные глаза, гайки, отвисшая челюсть Мишки. Общество идиотов, готовых выполнить любой приказ. Ни чести, ни совести, ни мозгов. История знает похожие примеры. Но великим диктаторам не удавалось зомбировать людей полностью. Модуль выровнялся, ее перестало так трясти. Теперь он шел высоко над горами, по пологой дуге, что становилось видно, когда летательный аппарат слегка кренился. В центре дуги мерцало силовое поле, раздутый мутноватый мыльный пузырь, не рассмотреть, что там внутри. По сценарию корабль, в корабле золотой шар, а в нем противоядие. В куполе силового поля образовалась воронка, модуль вошел в нее. «Ух!» – крикнул Мишка. «Смотри, какой он! Шикарно!» Впереди под ними открылся инопланетный корабль. Огромное колесо со спицами лежало на земле, немного наискось, упираясь одной частью на большой расплющенный холм. Обод колеса был круглый в сечении и очень толстый, а спицы плоские, по ним можно было ходить, как по широким дорожкам. Модуль летел прямо к ободу, там уже открывалась диафрагма шлюза. Прикинув его размер, Атила понял. Их с Большим соскребет с крыши. «Прыгаем!» – крикнул он, перекрывая шум ветра. До земли было далеко, но внизу как раз потянулся обод. Егор разжал пальцы. Свалившись на твердый металл, перекатился и встал на колени, прямо на краю. Большого нигде не было видно, а тело зазирался. До земли? Ого, сколько до земли! Неужели разбился? «Мишка, тут я!» – раздался сдавленный голос снизу. Он лег и свесился с черной металлической полосы. Большой зацепился поясом за какой-то выступ, болтался, дергая ногами. Вид у него был смущенный. Облегченно выдохнув, Атила вытянул ее наверх. «Ну что?» – хмуро спросил Большой. «Долетались? Ты видел, куда модуль делся? Влетел там в какой-то шлюз? Или что? Он уже в корабле. А как мы туда попадем?» Атила развел руками. «Не знаю. Пойдем искать. Проверим, может, удастся открыть шлюз вручную». Теперь стало видно, что в центре корабля находится большая круглая капсула, этакий приплюснутый шар из черного металла размером с одноэтажный дом, покрытый круглыми золотистыми пятнами в тех местах, где к нему примыкали спицы. Плоские, похожие на прямые черные ленты, они соединяли центральную капсулу с ободом. В местах стыков с ним были диафрагмы. То есть, пока стоишь на спице, остаешься снаружи. А если прошел по ней к центральной капсуле или к ободу, и диафрагма впустила тебя, то попадешь внутрь корабля. Странная конструкция, какая-то непонятная, но на все воля дизайнеров. Покатая поверхность обода, к счастью, не скользила, и до шлюза, где исчез модуль, они добрались быстро. Никаких кнопок, рычагов, клавиатур. Похоже, снаружи шлюз никак не открывался. «Долетались», — повторил Мишка. «Вот что теперь делать?» Зашипело, он так и подскочил. Что это? Шипение усилилось, и диафрагма начала быстро раскрываться. Мишка хлопнул себя по бедру. Есть! Когда изогнутые створки разошлись целиком, из круглого прохода вылетел модуль и устремился обратно, набирая высоту. Не понял, спросил Большой. А что тут непонятного? Сказал Атила. Он автоматически возвращается назад в шахты, чтобы другие игроки могли пройти квест. Старик отреспится, ключ появится заново. И добро пожаловать на корабль, но мы-то уже здесь, так что за мной. Не дожидаясь, пока до Большого дойдет, он присел, ухватился за край, уже начавший сжиматься диафрагмы, и повис на руках. Изогнутая лестница шла от диафрагмы вдоль борта к полу, и один за другим они быстро спустились по ней. Когда проход над головой сомкнулся, огляделись. Егор рассчитывал увидеть коридор, лампы под потолком, скафандры в шкафах, какую-нибудь этакую картину, знакомую по фильмам про космос. Но внутри корпуса обруча были только вогнутые стены, от которых исходило зеленоватое свечение. Самое главное, по внутренней стороне обруч был прозрачным. Сквозь стенки виднелись полосы спиц и центральная капсула вдалеке. По одной спице в сторону капсулы прочь от Атилы с Большим спешили люди. «Это скифы!» – заорал Большой. «Они там снаружи уже и далеко, не догоним!» Раздалось гудение. Звук быстро усилился, превращаясь в свист. Казалось, он льется сразу со всех сторон. Скифы впереди приостановились, закрутили головами. А ведь они вправду снаружи, на спице, а не внутри корпуса. Но все равно получается, слышат то же самое. А тело снова зазирался, не понимая, что происходит. «Сигнализация?» – спросил Большой. «Может, это сигнализация? Что делаем? Давай рванем к центру по соседней спице». «Но до нее еще надо добежать». «Так побежали. Ведь шар, если он есть, там, в центре. А спиц много, до следующей недалеко». «Ладно», – решил Атила. Они побежали, но тут что-то начало происходить с окружающей средой, самим воздухом внутри корабля. Двигаться становилось все труднее, они словно увязали в киселе. Среда сопротивлялась, отталкивала назад. Какой-то игровой спецэффект, чертовы разрабы. Наверное, по идее сценаристов, корабль засек вторжение и включил защиту, основанную на внеземных технологиях. Достигнув начала следующей спицы, свернули. Диафрагма перед ними послушно раскрылась, и они очутились снаружи, на плоской черной ленте шириной в пару метров. Скифы теперь были слева, к тому же сильно впереди. Егор был уверен, что тут сопротивление воздуха исчезнет, но нет. Сильнейший поток дул навстречу от центральной капсулы. Идти, скажем, шагом становилось все труднее. Пришлось шагать, как при шквальном ветре. Нагнувшись вперед, с трудом отрывали ноги от дорожки. Хорошо, что хоть скифы, не ожидавшие нападения, не оборачивались. Большой остановился, прицелился в них, но опустил ствол. «Далеко, и ветруган мешает. Не попаду, только выдам нас». Он снова пошел вперед, нагоняя Тилу. Почти сразу идти стало еще труднее, а потом и попросту невозможно. Пришлось опуститься на четвереньки. Необычно мягкий материал спицы немного пружинил. Хорошо, хоть он не скользкий, иначе удержаться было бы просто никак. Атила, нагнув голову и почти не видя происходящего на соседней спице, заковылял на четвереньках. Мелькнула мысль, и все же знают скифы об истинном предназначении золотого шара или считают, что за всем этим стоят деньги и только деньги. Дыхание сбивалось, легкие горели, ноги уже подламывались. Несмотря на все попытки, двигаться быстрее не получалось. А скифы уже почти достигли конца своей спицы. «Не могу», – прохрипел Большой, – «сейчас упаду». Он повалился на бок, поток воздуха стал отталкивать тело назад. «Вставай!» – заорал Атила и потянул ее за шиворот. Но теперь они видели, что впереди, в боку черного шара, круглая диафрагма из золотистого металла, которой заканчивалась спица. Монгол подступил к ней первым, в это время волчара оглянулся и заметил преследователей. Он закричал, Герыч тут же вскинул автомат и дал очередь. Из-за сильнейшего ветра воздух струился, искажая окружающее. К тому же такой сильный поток влиял на траекторию пуль. Те ударили в пол рядом. Странный материал дорожки пошел складками, а вокруг заскрежетало, заскрипело. Корабль, будь то живой, откликнулся на выстрелы. «Идиот!» – заорал монгол. Ветер приглушенно донес его голос. «Забыл, что я сказал? Эта штука типа живая. Нельзя стрелять. Повредишь, она нас сбросит». Герыч прекратил огонь. Хрустнув, диафрагма внезапно начала раскрываться бутоном огромного цветка, и скифы невольно попятились. Нижний лепесток медленно величественно опустился под ноги монголу, и Герыч торжествующе завопил. Его крик сорвался в придушенное бульканье. Скифы отшатнулись. Большой ахнул. Егор широко раскрыл глаза. из центрального помещения корабля, цепляясь за края круглого проема, выбирался босс. Обезьян, отскакивая назад, шиб второго быка. Поток воздуха подхватил его, поволок назад, скиф покатился, набирая ход, не в силах остановиться, и сорвался с края спицы. Размахивающее конечностями тело ухнуло вниз, к далекой земле. А босс тем временем предстал перед непрошенными гостями во всей красе. Мутант, или инопланетянин, или инопланетный мутант, был высоким в полтора человеческих роста и очень широким в плечах. Длинные руки свисали до земли, торс и уродливую вытянутую башку, гибрид обезьяны и чужого из фильма покрывали костяные пластины. Стало понятно, кто на самом деле укусил бывшего председателя колхоза. Сходство человека-мутанта и инопланетянина было очевидно, как у отца и сына. Кажется, к такому повороту событий монгол не был готов. Пока он стягивал на грудь винтовку, болтающуюся на ремне за спиной, пока поднимал ее, инопланетянин шагнул вперед. Он двигался обманчиво медленно, как горилла, опираясь на руки. Монгол выстрелил, но пуля срикошетила от костяной груди. Мутант уставился на него. «Не тормози!» – прошипел большой. Пока они отвлеклись, инопланетянин поднял вопящего монгола за шкирку и принялся мотать ему из стороны в сторону. Волчара, Герыч и обезьян целились в мутанта, не зная, можно ли стрелять. «Огонь!» – завопил монгол, и скифы выстрелили одновременно. Пока они дрались, Атила с Мишкой снова поковыляли дальше. Золотистая диафрагма впереди начала расходиться, и тут же поток воздуха стал ослабевать. Так вот, почему скиф относительно спокойно стоят перед проемом. То есть раньше спокойно стояли, теперь-то с появлением босса им там совсем неспокойно. Ну, это там, а здесь ветер приобрел ураганный напор. Внутри капсулы что-то мягко светилось, и Атила на четвереньках брел к свету. Мишку он не видел и боялся, что если повернет голову, чтобы посмотреть, его тут же снесет. Может, большого уже сбросило со спицы. Диафрагма была все ближе, отверстие входа расширялось. Ветер начал стихать, и тело будто рванулось вперед. Скачив, Атила нырнул в круглый проход. Он стоял в сердце корабля. Стенки капсулы приглушенно сияли, свет казался волшебным, каким-то неземным. В мягком обволакивающем свечении в центре капсулы на высокой подставке из белого стекла лежал золотой шар, маленький, размером с небольшое яблоко. Атила почему-то думал, что тот будет как футбольный мяч, а тут, слыша грохот сердца в ушах, он как завороженный протянул руку и взял шар. Какой легкий, и форма какая, немного неправильная, приплюснутая. И что теперь с этим делать? Атила сжал шар крепче. Окружающий мир перестал существовать. Вместо столика, вместо корабля, монстра, скифов, капсулы, строки кода. Атила больше не чувствовал своего тела. Не мог двигать зрачками, осмотреться, но это было и не нужно. Он и так видел все вокруг. Строки кода, не зеленые, белые. Белые строки на темном фоне. Наплывают друг на друга, изгибаются, отдельные символы вспыхивают, гаснут, другие мерцают. Иногда две строки сливаются, срастаются в одну, иногда распадаются на множество бегущих цифровых дорожек. Это пугало и одновременно восхищало. А вспышки становились ярче, цифры светились все сильнее, они уже слепили, белый вихрь закружил вокруг, из него выделилась одна длинная строка, цифровая последовательность которой тонкой лентой обвела его, сверкая будто солнце. Кто-то схватил его за руку. Вспышка, и Атила очутился в своем теле. Он все еще был в капсуле, все еще сжимал золотой шар, а на сетчатке намертво отпечаталась последовательность символов, код противоядия. Он видел окружающую игровую реальность и одновременно видел этот код. Мог повторить его весь, мог записать на бумаге или на клавиатуре, символ за символом, без единой ошибки. Рядом был ошарашенный Мишка, тряс головой, моргал. А так это он выдернул Атилу из игровой матрицы. «Я, короче, спасибо», – выдохнул Егор. «Теперь я знаю код противоядия». Мишка перестал моргать, потер шею, потом ухмыльнулся. Код кодом, антивирус антивирусом, а они выполнили большой игровой квест. И в ушах зазвучали фанфары. Никаких голосовых объявлений не было, только браурная музыка. «О, гляди!» – Мишка потащил ее вокруг стеклянного столика к выходу соседней спицы. Перед раскрытой диафрагмой лежал растерзанный монгол. За ним распластался, раскинув длинные конечности, продырявленный пулями босс, чьи защитные пластины раскрошились под огнем скифов. Вот только им это не помогло. Ни волчару, ни обезьяны видно не было. Упали со спицы, как до того безымянный бык. А Герыч лежал на спине с автоматом в обнимку и щелился в небо над кораблем. Тело его, как и монгола, медленно бледнело и вскоре должно было совсем растаять. «Кот», – сказал Атила, – «теперь его нужно выложить в общий чат. Хотя бы так». «Точно», – кивнул Мишка. Атила достал ПДА и только собрался включить, когда весь мир мигнул. Горы вокруг, огромный обод корабля и протянувшаяся к нему черная дорожка спицы – все на миг погрузилось в первозданную тьму. Затем проявилось снова, а потом его выбросило из виртуала, будто ударом под дых. Вскрикнув, он сел на койке, расстегнул экстру. Рядом, бурча, распаковывался Мишка. Атила огляделся шарашенно, вскочил и метнулся к тумбочке, где мигал синей кнопкой забытый кем-то старенький лэптоп. Почему его вдруг вышвырнуло из зоны онлайн? Он сел на табуретку возле тумбочки. Лэптоп загрузился, прозвучало приветствие операционки. Над ухом засопел Мишка. «Гайка, Яна, вы здесь?» – крикнул Атила, поглядев на дверь. Открыл обычный док-файл и принялся печатать код. Яна влетела в помещение, за ней Гайка. Друг Яны, хозяин клуба, высунул лохматую голову в дверной проем. «Сюда, глядите». Они встали над ним вместе с Мишкой, теменем Егор ощутил их дыхание. Трое глядели на вырастающие строчки кода, а один печатал. «Это что?» – спросила Гайка. «Я закончил. Прочти целиком внимательно. Не пропусти ни одной цифры. Все прочтите». Гайка сделала это первой и ойкнула, сжав виски. Атила оглянулся. Она выпрямилась, закусила губу. Зрачки стремительно расширились, из глаз потекли слезы. Зажмурилась, закрыла лицо ладонями. Потом опустила руки, лицо ей разгладилось. «Так странно», – прошептала она. «Как будто пробку в голове открыли». Тут Яна, закатив глаза, ухватила за плечо Атилы и сползла на пол. Он придержал ее. «Ох ты ж», – высказался Мишка, пятясь плюхнулся на кровать. У него вдруг задергалась правая нога, он схватил себя за колено, придержал ее, прикрыл глаза и замер. На лице возникло задумчиво удивленное выражение, словно большой очень напряженно прислушивался к каким-то странным процессам, происходящим внутри него. «Работает?» – спросил лохматый хозяин клуба. «Вот так вот прямо через глазной нерв?» «А почему нет?» – спросил Атила. «Через глаза большой поток в виде информации проходит. Емкости канала точно должно хватить для обычного кода». «Вряд ли она такая уж обычная», – хмыкнул лохматый. Яна открыла глаза, выпрямилась, потерла лоб. Мишка заерзал на койке. Гайка, тоже пришедшая в себя, выкрикнула. «Сработало! У нас получилось!» «А что у тебя?» – спросил Атила, повернувшись к Яне. «Я скопировала инфу с флешки и отправила в ФСБ, в отдел по борьбе с вирт-преступлениями», – сказала она. «Это запись разговора одного нашего сотрудника с Доном. Теперь они начнут копать. Не знаю, как все повернется, но шанс выкарабкаться из выгребной ямы у нас появился». «Хорошо, я напишу код в общий чат», – Атила снова защелкал по клавишам. «Что-то в игру не могу войти. С чего бы это? То есть сайт вроде работает, но не могу ни под одним своим персом». «А ну ты попробуй», – он встал, передал лэптоп большому. Усевшись на место Егора, тот поставил лэптоп себе на колени. «Через некоторое время», – сказал, – «и у меня не выходит». «Что такое вообще? Игру заглючило? Или нас отключили? Так, конкретно? Или его лицо вытянулось?» Мишкино беспокойство передалось Атиле. Горик предложил. «Давайте попытаемся зайти с другого, защищенного компа. Пошли за мной, я клуб закрыл, сейчас тут пусто». Ни со второй, ни с третьей машины войти в игру не получилось. Попробовали в другой мир, заблокировано. Лохматый развел руками. «Ничего не понимаю». Понимание пронзило Егора будто молнией. Он оттолкнул Мишку и поспешил к выходу из подвала. Споткнулся на ступеньках, чертыхнулся, взбежал по лестнице, распахнул дверь. На улице было непривычно тихо, словно кто-то выключил звуки. Вдалеке истошно на одной ноте плакал младенец, где-то сдавленно каркала ворона. Непривычного визга тормозов, сигналов клаксонов и ни одного человека во дворе не видно. «Что за...» – прошептал за спиной Мишка. «Где все?» За детской площадкой при входе во двор Атила заметил движение. Пригляделся. Там шел человек. Как-то странно шел. Механически так. И руки болтались. Атила попятился, наткнулся спиной на сунувшегося следом Мишку, толкнул его в подвал и захлопнул дверь. На лестнице стояли Яна, Гайка и Горик. «Что там?» – пролепетала Гайка. «Мои родители. Мне надо к ним». Она сунулась было к двери, но Атила загородил проход и сказал. «По-моему, там теперь опасно». «Нет, Гайка, нельзя выходить. Нельзя, говорю». Он взял ее за плечи и легонько толкнул назад. «Нужно точно понять, что к чему». «Ты уверен?» – спросила Яна. «Если так, А может, это из-за того, что я отправил информацию с флешки в ФСБ? Кто-то в компании, тот, кто заказал вирусный код, узнал про это через свои каналы, испугался и приказал активизировать вирус немедленно? Может быть и так. Теперь получается, мы можем лечить людей, и мы опасны для тех, кто все это затеял. Да, теперь только мы для них и опасны. И что делать? Спросил Большой. Воцарившееся молчание прервал Горик. Он широко улыбнулся, толкнул Атилу в бок, хлопнул Большого по плечу, кивнул Яне и, приобняв гайку, повел ее обратно вниз. Глянувшись на ходу, сказал: «Давайте за мной, у меня запасы есть, и даже пистолет имеется, и выход в сеть, и всякое оборудование. Ничего не боись, выкарабкаемся. Ну, пошли». Они переглянулись. Из-за двери, ведущей на улицу, которая стала вдруг такой чужой, враждебной, не доносилось ни звука. Мишка развел руками, Яна слегка пожала плечами. Егор Атилов кивнул им, сделав жест, показывающий, что другого пути для них сейчас нет. И все трое стали спускаться в подвал, которому, возможно, предстояло стать их домом на долгое-долгое время.